Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Том 4. Томление. Глава 1. Все случилось так, как и предсказывала Суль. В год ее смерти появилась на свет новая маленькая Суль. Она была вторым ребенком Лив и Дага, и ее окрестили именем Сесилия в честь Силия и Шарлотты. И несмотря на то, что малышка так напоминала саму Суль, ей все же не доставало того загадочного чувства вины и непостижимой трагичности. Правда, лишь до тех пор, пока эта чудесная крошка не подросла. Эйкибю, один из хуторов Гростенсхольма, доставлял одни неприятности своему хозяину, барону Дагу Мейдену, и его матери Шарлотте. Они так старались прокормить свою семью, но что толку, раз старый крестьянин из Эйкибю вознамерился буквально следовать словам Библии и населять землю сию. Уже и старший сын его женился, а остальных детей было мало меньше. Сын следовал по стопам отца, продолжая населять землю, плодиться и размножаться. И в 1607 году у него было уже 15 человек детей, которые спорили о куске хлеба со своими тетюшками и дядюшками, а те были не намного старше их. Одной из 15 была Ирия, девчушка, которой Тенгель помог родиться, хотя она прижилась в этом мире с трудом. Весьма типично для нее, ибо все у нее получалось в кривь и в кось. Ирия чуть не умерла в младенчестве. Истощенная мать ее не смогла выкормить девочку своим молоком. И потом тоже Ирия развивалась плохо, она никогда не ела вдоволь за столом. Тело у девочки было слабым и худосочным, она болела рахитом. Эту болезнь она получила потому, что мать ее, будучи беременной, повстречала на дороге калеку. В этом никто в доме не сомневался. Ирия всем мешала. У матери уже появились младшие дети, и ей не было никакого проку от этой Ирии, которая ничего не умела. Отец все время был занят на усадьбе Гростенсхольм, но однажды мать в отчаянии попросила его взять с собой Ирию. «Хоть на день у меня будет одним ребенком в доме меньше!» Крестьянин заупрямился, не желая брать с собой девочку, ведь ему надо работать, а не следить за ней. «Ну так привяжи ее к дереву, пока будешь работать!» — настаивала мать. «Мы сегодня затеваем большую стирку, и с меня хватит младших детей, а старшие помогут по дому!» Так и сделали. Ирия пошла с отцом. Ей было 6 лет от роду, и она унаследовала внешность и повадки своего отца. Она казалась большой и неуклюжей, и в то же время походила на криво выросшую былинку. Дети барона играли и веселились в усадьбе. Это были Таральд и Сесилия, и их кузина Суннива. И вдруг они заметили маленькую девочку, которая стояла привязанная к дереву возле амбара. Она склонила голову, уставившись на землю, но время от времени бросала украдкой жадные взгляды в сторону играющих детей. Лицо ее и фигура, казалось, выражали одно — если бы мне позволили поиграть вместе с ними. От своих многочисленных родственников Ирия слышала рассказы о том, как живется детям в усадьбе, и что сами крестьяне тоже бывали там, когда господин Даг был еще совсем маленьким. Сесилия была младшей из детей, но предводительствовала среди них. «Ей нельзя играть с нами?» Двое других придирчиво осмотрели девочку, привязанную к дереву. Смотреть там особенно было не на что. Ирия была неуклюжей и некрасивой. Вроде карлика, у которого растет один горб и которому вся еда не впрок. «Почему бы и нет?» – беззаботно спросил Таральд. «Нужно спросить у нее самой». Они подбежали к девочке и остановились невдалеке от нее. Ирия лихорадочно начала копать ногой землю. «Здравствуй», — сказал Таральд. «Как тебя зовут?» Она пробормотала что-то невнятное, не поднимая на мальчика глаз. «Что ты сказала? переспросила Сесилия и подошла к ней поближе. Девочка чуть не задохнулась. Голос отказывался ее слушаться. Она закрыла лицо руками. «Ирия», — выдавила она наконец. «Ирия? Так ты сказала?» Она кивнула головой, не осмеливаясь взглянуть на них. «Ирия», — повторила сунниво. «Первый раз слышу такое имя». Бедная девочка готова была провалиться сквозь землю. «Ты ничего не понимаешь», — вступила Сесилия перед Сунивой. «Ты же не можешь знать всех имен в мире. Ты хочешь играть с нами?» — спросил Таральд. Ирия подняла на него глаза, готовая умереть от счастья. Но затем она снова поникла головой. «Мы пойдем и спросим у твоего отца», — решила Сесилия. «Это ведь крестьянин из Эйкибю, не так ли?» Ирия горячо кивнула. «Отец, конечно же, не согласится», — подумала она про себя. «Но пусть они все равно спросят». И когда дети побежали на гумно, где находились крестьяне, она, наконец, подняла глаза и посмотрела им вслед. Мальчик был таким статным, темноволосым, а глаза у него были, как стремительные чайки, — подумала она. А одна из девочек напомнила Ире роскошную фарфоровую вазу, которую она однажды видела. А младшая из них была самой энергичной и заводилой. Вот они стоят возле ее отца и упрашивают его отпустить с ними его дочь. Он недовольно отвечает им. В этот момент из господского дома вышла дама. Прекрасная, восхитительная дама. Ирия узнала ее. Это была хозяйка Линды Аллеи. Дети, завидев ее, бросились ей навстречу. «Бабушка, бабушка, можно Ирия поиграет с нами? Скажи об этом ее отцу, ну пожалуйста!» Силия улыбнулась им. «Конечно, играйте вместе, я поговорю с ее отцом. Не может быть, ведь это та самая девочка!» «Ну конечно же!» Она махнула крестьянину из Эйкибю, и они оба подошли к Ирии, которая все еще стояла привязанной у дерева. «Послушайте-ка, дети, что я вам сейчас расскажу», — начала Силия. «Маленькая Ирия родилась на следующий день после тебя, Таральд. Мой муж Тенгель помогал вам обоим почти одновременно. Целые сутки ездил он между Эйкибю и Гростенсхольмом, а расстояние между ними — 7 часов езды. А ты, Суннива, родилась через 5 дней». «А как же я?» — встрепенулась Сесилия. «Я-то ничем не отличилась». «Тебе еще только 5 лет», — снова улыбнулась Силия. «И ты сама хорошо знаешь об этом. Через несколько недель будет твой день рождения. Но разница в 1 год, конечно, мало что значит. Есть нечто большее, что связывает тебя с ними. Ты точная копия матери Суннивы, Суль. Правда, волосы у нее были потемнее и более красивые. Она и сама была редкой красавицей». Таральд согласно кивнул. «Я видел ее портрет в Линде Аллее». «О, он не в силах передать ее красоты», — сказала Силия, зная, что Сунива нуждается в подтверждении исключительности своей матери. Жизнь в ней била ключом. «Суль была моей матерью», — гордо заявила Сунива. «А я не такая же красивая, как она». Силия взглянула на девочку. «В целом ты не очень похожа на нее, ведь у тебя белокурые волосы и голубые глаза. Но в тебе есть свои достоинства, не сомневайся в этом». Никто из детей не слышал этой ужасной истории о судьбе Суль, как ее приняли за ведьму и должны были сжечь на костре после того, как она убила отца Суннивы, Хеминга, заколов его вилами. И как Тенгель в самую последнюю ночь дал ей яду, чтобы она не мучилась в пламени костра. Дети знали только, что она умерла вскоре после того, как появилась на свет Суннива. Суннива не раз спрашивала о своем отце, но всегда получала ответ, что он умер и что она была похожа на него. О его зловещей кончине здесь было не принято вспоминать, и никто не называл его имени вслух. «Таральд, отвяжи Ирию, и когда вы наиграетесь в саду, то позови ее к нам на обед», — сказала Силия. Так Ирия познакомилась с обитателями усадьбы Гростенсхольм, и с того самого дня она часто бывала там. 4 сверстников неразлучно играли вместе, но Ирия не была им ровней, и разделение обязанностей в их играх тоже было неравным. Именно Ирия была обязана выполнять всякую скучную работу, сидеть на страже или еще что-нибудь в этом роде. Суннива вообще ничего не делала, она была совершенно беспомощной, тогда как Таральд и Сесилия без конца соперничали друг с другом. Сесилия была слабее, но всегда стремилась быть первой. Даже взрослые изумлялись, как легко вошла Ирия в круг этих детей. Лив полагала, что им нужен был кто-то, восхищающийся ими. Так ведь бывает и среди взрослых людей. Для самой Ирии, как и для ее семьи Вейкибю, появление новых друзей значило многое. В усадьбе ее кормили, и она стала покрепче здоровьем. А через несколько месяцев Силия взяла ее в прислужницы в Линди-аллее. Ирия приходила туда несколько раз в неделю и помогала Силии в мастерской или по дому. Все были довольны, ведь Силия время от времени приплачивала девочке то лакомым кусочком, то постельным бельем, а то и деньгами. Суннива тоже хотела помогать бабушке хотя бы в мастерской. Там было так интересно. Так обе девочки и были рядом с Силией попеременно. Прошло много времени с тех пор, как Суннива переехала в Гростенсхольм, где она росла вместе с двумя детьми Лив и Дага. У Сили не было уже сил ухаживать за маленькими детьми, и тогда Лив предложила взять сироту к себе. Ари, младший сын, огорчал Сили. Похоже, он не собирался жениться. Ему хватало усадьбы, животных, полей и лесов. Сили казалось, что он пропадет, и она переживала за него. Ей хотелось иметь больше внуков, и усадьбе недоставало женских рук. А тут еще вот что случилось. Да, это была целая история. Она произошла в первый год с тех пор, как Ирия работала в Линди-аллее. Однажды дети играли, как обычно, у бабушки с дедушкой. Но внезапно что-то другое отвлекло их внимание, и об Ирии позабыли. Девочка тихонько сидела, спрятавшись в хлеву, как мышка, и удивлялась, почему это никто не ищет ее. И вот кто-то пришел. Но, услышав тяжелые шаги, Ирия забилась еще глубже в свой угол. Оказалось, что Клаус, батрак из Гростенсхольма, пришел по делам в Линды-аллее. Это он вошел в хлев и принялся искать старый недоуздок, не замечая Ирии. А тем временем в дверях появилась еще одна фигура. Это была Мета, которая много лет прислуживала в усадьбе. Клаус большим умом никогда не отличался. Много лет он все томился по суль, но внезапно проявил интерес к хрупкой белокурой Мете. И вот неожиданно он оказался с ней лицом к лицу, здесь, в хлеву. Это было слишком. Кровь ударила ему в голову. Он бросился на Мету и схватил ее. Ее крик резко отозвался в ушах Ири. Девочка обезумела от страха и опрометью кинулась в дверь, а за ней бросилась Мета. Обе выскочили вон, в то время как к хлеву направлялась Силия. Она увидела побледневшую Мету, которая отбежала в угол, где ее и вытошнила. Но перепуганную Ирию никто не заметил. «Бедняжка, тебе не здоровится?» Участливо спросила Мету Силия. Служанка стучала зубами, еле выговорив ответ. «Клаус! Он схватил меня!» Задохнулась она. «Он схватил!» «Успокойся, милая!» Сили поспешила в хлев, где все еще стоял Клаус, глупо ухмыляясь. Он уже успел натянуть свои штаны. Сили гневно и твердо обратилась к нему, все еще не замечая Ири позади себя. «Ты не должен так поступать, Клаус! Не сметай!» «Но она мне нравится!» Тупо ответил он. «Забудь о ней», продолжала Силия. «С Метой уже поступали так же нехорошо, как и ты, и она страшится всего этого. И если ты будешь вести себя, как тот напугавший ее батрак, то она снова вспомнит свои кошмары и совсем заболеет. Понимаешь?» Клаус погрустнел. «Но Суль мне нравилась, и я хочу спать с Метой». Силия поджала губы, услышав, что он говорит о Суль. «Забудь об этом, повторяю тебе. И забудь Мету, батрак. Разве ты не замечаешь, что есть в усадьбе одна девица, которая бросает на тебя долгие взгляды?» «Бросает долгие? Которой ты нравишься?» «Я? Которой я нравлюсь?» Силия выдумывала на ходу, Она хотела спасти Мету от этого человека, который был ей совершенно не пара. «Кто же это, госпожа Силия?» «Роза, Роза, с румяными щеками и горячей улыбкой». Клаус оторопел. Он никогда и внимания не обращал на кухарку с толстыми ногами. Роза, как и он, была глуповата, не замужем и слишком стара, чтобы привлечь к себе внимание молодых холостых парней. И она была по меньшей мере лет на 5 старше Клауса, отличаясь своей любвеобильностью. Сили не имела никакого понятия о том, как Роза относится к Клаусу, но она исходила из того, что кухарка будет рада любому мужчине, обратившему на нее свои взоры. В тот же день Силия поговорила с Розой. «Ты не заметила, с каким восхищением на тебя смотрят, Роза?» – спросила она ее. Застигнутая врасплох, кухарка залилась румянцем. «С восхищением? На меня? Нет, госпожа изволит шутить со мной. Кто же это?» «Клаус из Гростенсхольма. Он был сегодня снова здесь, чтобы бросить на тебя взгляд украдкой». Между тем Клаус, после разговора с Силе, отправился к кухне и заглянул туда через окошко, желая узнать, кто же такая эта Роза. Главное, чтобы Мета не сболтнула ничего лишнего. Да вряд ли она это сделает, а уж сам он будет помалкивать о том, что бегал совсем за другой. Так Роза ничего и не узнает. «Да, я видела его в окне, никогда бы не подумала, что этот статный красавец. У мамы не блещет, Роза, но он очень мил. Да и меня тоже Бог умом не наградил, насколько я разумею. Так значит, Клаус? А он не сказал, когда придет снова?» «Определенно нет. Но он заглядывает сюда по делам время от времени». Роза задумалась. «Можно мне угостить его пирогами, госпожа? Я возьму из старых запасов». Силия улыбнулась. «Угостила самыми лучшими, Роза. Он заслужил это». «Ну и ну, Силия», — подумала она про себя, направляясь к дому. «Что это ты затеяла?» Когда она скрылась из виду, Роза схватила Ирию, которая собиралась было уже уходить. «Ирия, ты ведь частенько бываешь в Гростенсхольме, не так?» «Да». «Ты не могла бы передать от меня Клаусу, тому батраку-красавчику, ошибиться невозможно, чтоб он приходил ко мне поужинать? Скажи ему, скажи, что это за то, что он так удачно вылечил лошадь Тенгеля зимой». Ирия кивнула и пообещала передать сказанное. Она-то хорошо знала, кто такой Клаус, но чтобы называть его красавчиком... Нет, этого она не могла понять. Роза осталась довольно маленькой девочкой. Как бы теперь дождаться, когда этот батрак снова заглянет сюда по делам? Ирия проскользнула в господский дом как раз в тот момент, когда госпожа Силия переживала новое потрясение. С ней находился господин Тенгель, громадный и грозный на вид. Но Ирия-то знала, что за этой обманчивой внешностью скрывается сама доброта. На следующий год ему исполняется 60, но выглядел он гораздо моложе ее собственного отца, которому нет еще и 50. «Что все это значит, Сили?» — сказал господин Тенгель. «Мета ушла от нас. Ушла в дом Тенсбергов, которые давно хотели нанять ее к себе в служанки. Она сказала, что кто-то один из них должен уйти, либо она, либо Клаус, и она решила, что нам она менее нужна, чем он». Входящий в комнату Ари застыл в дверях, услышав последние слова Тенгеля. «Что ты сказал? Мета ушла? Но мы должны вернуть ее!» «Но как нам это сделать, если служанка сама не хочет оставаться у нас?» — возразил господин Тенгель. «Да и ты постоянно жаловался на ее нерадение в работе. Что это значит?» Горничная, которая сообщила Тенгелю об уходе Меты, сказала: «Да я и сама не знаю. Похоже, между ней и Клаусом что-то произошло, так как Мета явилась перепуганной и заплаканной и тотчас же решила оставить усадьбу». «Когда она ушла? Куда?» — воскликнул Ари. «Ушла она с маленьким узелком в руках примерно 1-2 часа назад». «Я сейчас же поскочу за ней вслед!» — взволнованно вскричал Ари. «Ари, будь благоразумен!» — встревожилась Силия. «Однажды Мете пришлось пережить неприятные вещи, именно поэтому она и убежала сегодня прочь». «Клаус?» — побледнел Ари. «Он не причинил ей вреда, он только намеревался, и это пробудило в ней прежний кошмар». «Я разорву его на части!» «Нет, о Клаусе я уже позаботилась, он больше не опасен для Меты». Ты уверена в этом? Можешь не сомневаться. У него появились другие интересы. Ари только склонил голову. Он знал, что Клаус по натуре не развратник. Он просто глуп. И вскоре за этим Ирия услышала стук копыт по аллее. Ари поскакал за Метой, чтобы вернуть ее. Что случилось в результате этой поездки, Ирия никогда не узнала. Во всем этом она мало что поняла. Клаус совершил в хлеву что-то нехорошее, но она не успела увидеть из своего уголка, что же там произошло. Сили и Тенгель тоже ничего не знали о поездке Ари. Разумеется, они были посвящены в результаты поездки, однако, что же произошло во время самого путешествия, осталось загадкой. Они так и никогда не узнали, что Ари гнал лошадь как сумасшедший к усадьбе Тенсбергов, и что он с тоской вспоминал о потерянных впустую годах. Ему удалось довольно быстро настичь Мету. «Милый друг, какая же она беззащитная!» С нежностью подумал он, вспоминая один прекрасный день 7 лет назад, когда Суль привела к ним в дом это жалкое и обездоленное существо. Как он дразнил ее с конским диалектом, на котором она говорила. Он так дурно поступал с ней тогда. Он соскочил с коня. Она с испугом обернулась на него. В глазах у нее стояли слезы. «Мета!» — сказал Ари суровым тоном. «Как ты могла уйти? Вот так!» У девушки задрожали губы, и он сообразил, что взял неверный тон. «Нам будет не хватать тебя в Линде-аллее. Разве ты этого не понимаешь?» Почти простонал он. Она попыталась снова идти. «Мне будет не хватать тебя, Мета!» «Вам, господин, но вы были всегда недовольны мною». «Разве?» — со злостью выпалил он. «Вначале, возможно, но не в последние же годы». Мета задумалась. «Пожалуй, да», — вымолвила она с некоторым изумлением. «Я не заметила этого». «Вспомни же, Мета», — продолжал Ари. «Ведь нам так хорошо работалось вместе. Разве нет?» «Да», — шепнула она и опустила голову. Ари не давала покоя мысль об этой нежной тени, преследующей его всюду, куда бы он ни пошел. Теперь он должен решиться. И он выпалил без пауз. «Мета, ты хочешь выйти за меня замуж?» Более смущенного лица он еще не видел в своей жизни. И он сам испугался того, что сказал. «Я?» — прошептала она. «Но я ведь самая обыкновенная батрачка». «Нет, ты выше этого. Прежде я не понимал, как много ты значишь для меня, пока я чуть не потерял тебя навсегда». На глазах у нее снова показались слезы. Ари сам не понимал, как он решился выговорить такие слова и откуда они пришли к нему. Женщины не занимали его чувства, и он не имел ни малейшего понятия о том, как ему вести с ними. Вот почему его понесло напролом. «Ты не хочешь?» — снова спросил он. «Я не могу», — пролепетала она. «Это из-за того, что произошло когда-то?» Она кивнула. Как же ему выразить свои чувства? Он рванулся к ней. «Ты любишь меня, Мета, хоть немножко?» «Очень», — потерянно прошептала она. «И если бы всего этого в прошлом не случилось, то ты ответила бы мне «да». «Но я недостойна вас, господин». «Не говори так!» «Нет, так дело не пойдет», — он снова заговорил с ней слишком резко. «Поможет ли ему хоть кто-нибудь?» Но дорога была пустынной, кругом ни души. Нужно было справляться своими силами. «Мои родители тоже ведь были не всегда такими богатыми и знатными», — начал он. «Они тоже бедствовали, и только тетя Шарлотта спасла нас от голодной смерти. Понимаешь?» «Я стараюсь, господин». «Зови меня Ари». «Ари», — в замешательстве выговорила она. Ей было непривычно называть его по имени. «Послушай, Мета», — он взял ее за плечо. «Если ты не захочешь...» Как же ему выразить это? «Словом, если ты не захочешь делить со мной постель, то мы не будем делать этого, понимаешь? Я и сам не отличаюсь особой пылкостью». Не глупо ли это прозвучало? Наверняка глупо, но он не мог никак найти нужных слов. «Ты просто выходи за меня замуж, чтобы я окружил тебя своей любовью». Наверное, она смеется надо мной, хотя вроде бы нет. «Конечно же, я, да, хотел бы иметь одного или двух детей, как ты понимаешь. Да и мать все время напоминает мне об этом». Мета наклонила голову, так что ему был виден лишь ее белокурый затылок. «Я не такая уж бесчувственная», — прошептала она. «Только тогда, когда со мной творятся такие ужасные вещи, как сегодня». «Ты считаешь, что я похож на Клауса?» Она с испугом взглянула вверх на рослого и сильного Ари. Его серьезность показалась ей такой надежной и прочной. «Нет-нет, у меня и в мыслях этого нет». Он осторожно привлек ее к себе и поцеловал в лоб. Ничего больше. Он радовался, что сумел сделать это, а она лишь задрожала, но не отпрянула от него. «Подумай об этом», — шепнул он, и голос его дрогнул. «И, пожалуйста, вернись домой. Матери удалось, по-моему, обезвредить Клауса, так что тебе больше нечего бояться». Все это осталось неизвестным для Силии. Она, да большеглазая Ирия, только и увидели, как Ари привез сияющую и счастливую Мету верхом на лошади в усадьбу. По дороге домой они успели все обсудить. «Матушка, мы поженимся!» Еще издали крикнул Ари, как будто бы для того, чтобы сразу же отмести любые возражения. Но возражений и в помине не было. И Силия, и Тенгель, и все остальные родственники Ари были счастливы за него. «А что же Клаус?» Через несколько дней после того, как Силия сосватала Розу Клаусу, она заметила, как оба они тайком пробираются в амбар. Силия усмехнулась своим мыслям. «Теперь-то Роза уж увидит, на что способен ее суженый». «Разве в это время года обмолачивают зерно?» – удивленно спросила Ирия. «Пожалуй, что так. Пожалуй, что так», – снова улыбнулась Силия. Тенгель с Шарлоттой отписали Клаусу небольшое хозяйство, которое нуждалось в хозяйских руках, и Роза, живя вместе с Клаусом, превратилась в добропорядочную хозяйку. У них родилось двое детей, обычные дети, идущие по стопам своих родителей. Да и у Меты дела обстояли не хуже. Она родила троих, причем одного за другим. Вот как вышло, Ариана не побоялась. Маленькая Ирия очень привязалась к обитателям Линди Аллеи. Ей нравились они все, но больше всех, конечно же, госпожа Силия. Ирия не могла толком понять своих собственных родителей. Она по-прежнему жила у себя дома, но мать ее каждый день задавала один и тот же вопрос. «Ты сегодня не идешь в Линди Аллеи?» И тогда Ирия отвечала, что сегодня госпоже Силе помогает Сунива, а мать начинала сетовать на то, что девочка будет путаться под ногами. Ирия была слишком слабенькой, чтобы ухаживать за младшими детьми в семье. Когда же она стала покрепче здоровьем и предлагала матери свою помощь, то родители словно бы не замечали ее. «Ты должна беречь свою спину и не поднимать тяжестей», – отвечали они дочери. И отсылали ее заниматься тремя сыновьями Ари и Меты. Ирия не понимала, в чем тут дело. Ей в голову не приходило, что она главный кормилец своей семьи. Ведь все эти подарки, которые она получала в Линди-Аллее, а иногда и в Гростенсхольме, она, не задумываясь, отдавала родителям. Ей самой ничего не было нужно. И родители побаивались, как бы Ирия не надорвалась дома. Тогда она не сможет пойти к этим господам, а ведь то, что давало девочке силе, было существенным подспорьем в семье. Ирия и сама была рада почаще бывать в Линди-Аллее. В ней постепенно исчезала умственная скудость, неуверенность в себе и недоразвитость – все то, чем ее наградил родительский дом. Ирия охотно воспринимала любые уроки, которые давала ей Силия, Тенгель или Мета. Эти люди стали для нее настоящими наставниками в жизни. Ее способности и чувства постепенно развивались все больше, но девочка была всегда такой тихой и незаметной, что ее преображение никто и не заметил. Конец первой главы. Глава вторая. Юная девушка шла через аллею по направлению к усадьбе. Походка ее была не очень-то проворной, и барахит, перенесенный в детстве, искалечил ее ноги. И теперь она достигла того возраста, когда сама, к своему огорчению, смогла заметить последствия перенесенной болезни. Ноги ее были кривыми, и это было видно, несмотря на длинную юбку. Люди и раньше замечали это, приходя в дом к ее матери. Но девушка не могла ответить на усмешки, ибо ей были несвойственны задиристость и нахальство. Выражение ее лица всегда отличалось какой-то просветленностью и дружелюбием, и глаза ее сияли навстречу каждому. Она была очень прилежной и никому не отказывала в просьбе. Ирии исполнилось 19 лет. Былинка выросла. В этот день, в конце августа, она чувствовала себя особенно счастливой. Таральт, Сунива и она будут справлять день рождения. Это была идея Сили – объединить трех именинников и устроить один грандиозный праздник. Соберется вся большая семья. Конечно же, Сунива такая нежная и прелестная. Она напоминала воздушного эльфа, и Ирия не уставала восхищаться ею. Сколько раз в своих мечтах она представляла себе, что хоть чуточку похожа на красивую Суниву, не понимая при этом своей собственной привлекательности. Сегодня она встретит и Сесилию, жизнерадостную Сесилию, Мейден, самую смешливую и остроумную на свете. Как она умеет всех развеселить! При одной мысли об этом Ирия заулыбалась. «Милая Сесилия!» Она была на год младше остальных и часто бунтовала против такой несправедливости. Но все вокруг признавали ее бесспорное превосходство. Сесилия отличалась острым и развитым умом. Ирия невольно залилась краской. Тараль тоже будет там. Она не осмеливалась даже подумать о нем. Прошло 2 месяца с тех пор, как она обнаружила, что любит юного наследника Гростенсхольма. Никто не должен догадываться об этом. Кто такая Ирия? Нищая крестьянка? Неуклюжая и искалеченная болезнями создание? Она ведь знала, что ее прозвали Былинкой. Ирия уже приготовилась к тому, что ей придется куковать всю жизнь в одиночестве. И отец, и мать твердили ей об этом, и она смирилась перед неизбежным. Но как жестоко, что Бог наградил ее чувствительным сердцем, которое жаждет любви. Она почти уже прошла аллею до конца. Об этой аллее ходили предания, а именно о первых 8 липах, посаженных здесь когда-то. Каждое из деревьев было посвящено одному из обитателей усадьбы, и деревья эти умирали вместе с людьми. Так 2 дерева в аллее уже погибли, и вместо них были посажены новые. 1 липа была посажена для старой, вдовствующей баронессы, которую Ирия никогда в жизни не видела, а 2-я для матери Суннивы, красавицы Суль. 2 дерева засохли уже много лет назад, и на их месте стояли теперь новые. 1 из старых деревьев показалось Ире слишком разметавшим свои ветви, но она подумала об этом с некоторой рассеянностью. Сам нотариус, Даг Мейден, тоже имел здесь свое дерево, как и его прекрасная жена Лив. Они были родителями Таральда и Сесилии. Наконец девушка подошла к усадьбе. Хорошо ли выглядит Ирия? Конечно, трудно было скрыть свои физические недостатки, но она постаралась украсить себя как можно лучше. Старенькая кофточка была выстиранной и пахла свежим ветром и солнцем. Темная юбка вычищена от кошачьей и овечьей шерсти, приставшей к ней то там, то тут. Шерсти было много в доме Эйкибю. Сили сидела в доме у окна и наблюдала за тем, как на улице играют 3 сына Ари. Как они были не похожи один на другого. Вот они собрались вокруг среднего, Тронда, стоящего на большом камне. Он живее и сообразительнее других. Сили была почти уверена в том, что однажды Тронд займет главенствующее положение среди своих братьев. Это было заметно в нем уже сейчас. Бранд, младший из братьев, был рослым и здоровым, походя на своего отца. Он пытался забраться на камень, но постоянно скатывался обратно. Старший, Тария, не вмешивался в потасовку младших братьев. У него рано обнаружился острый и проницательный ум, и он всегда выглядел серьезным и старше своих лет. Силия задумалась. Тария, любимчик Тенгеля. Она вспоминала, как рос этот мальчик, и каким спокойным делался Тенгель. Кончилось долгое, долгое ожидание. Она отвлеклась от своих мыслей, ибо на двор вышла Мета и начала звать мальчиков в дом. Как, они еще не готовы принимать гостей? Они еще не переоделись? И не стыдно им будет перед мейденами? Марш домой! Силия улыбнулась. Она подумала о том времени, когда Мета сделалась хозяйкой Линди-аллеи. Прошло, пожалуй, лет 13-14. Конечно, ведь Тарий родился между Рождеством и Новым годом в том самом году, и теперь ему исполняется 13 лет. Грустно смотреть, как мчатся годы и взрослеют дети, но они будут надежной опорой семьи в будущем. Сравнивая себя с ними, видишь, как состарился сам. Дети наглядно воплощают бег времени, и Сили вновь припомнила события прошлых лет. Тогда Мета стала полноправной хозяйкой. Тенгель и Сили добровольно отошли на второй план. Деятельный Ари расширил усадьбу, выстроив дополнительное помещение для разросшейся семьи. Тенгель и Сили оставались в старой части усадьбы, той, которая некогда казалась такой просторной, а на самом деле была маленькой и тесной. Но Сили любила свой дом, и остальные члены семьи охотно наведывались к ней в гости. «История повторяется», — думала она. Как и Мета, она сама пришла однажды в Линды-аллее, нищей и беспомощной. С таким невысоким положением в обществе трудно рассчитывать на моментальный успех. Нет, все же Мета стояла ниже ее. Она поднялась из самых низов. И все-таки Мета показала себя чудесной хозяйкой, и Сили вынуждена была признать это. Мета была способной и деятельной, и она очень старалась заслужить похвалу окружающих. Сили не могла не нарадоваться на своих внуков. Их уже 6. Да, она считала своей внучкой Сунниву, хотя та не состояла с ней в родстве. Жаль, что Сили сама не смогла заниматься девочкой, и ее воспитали Лив с Дагом. Теперь Суннива стала совсем взрослой и часто оставалась в Линди-аллее, помогая Сили в мастерской. Она начала считать по пальцам. Суннива, дочь Суль, Таральд и Сесилия, дети Лив и Дага. Таральд, правда, был несколько слабым по характеру, но он наверстает свое с возрастом. А еще сыновья Ари, Тария, Тронт и Бранд. Лучших внуков нельзя было и желать. К усадьбе подошла Ирия. Силия порадовалась ее приходу, но вместе с тем подумала. Бедное дитя. Ей никто не помог даже уложить волосы, как полагается. Одежка на ней старенькая и не к лицу. Ее мать нисколько не заботится о внешности своей дочери. Ирия встретила на дворе Сунниву. Какая разница? Какая пропасть между этими девушками? Ирия словно тяжелая, громоздкая махина перед миниатюрной, изящной Суннивой. Силия вытянула вперед больную ногу. Она все еще беспокоила ее при ходьбе. «Это подагра», — сказал ей Тенгель. «Не думай об этом». Она надеялась, что он говорил правду. Позади Силии раздались шаги. Кто-то вошел в комнату, и она уже знала, что это Тенгель. Но она все равно обернулась, чтобы убедиться в этом. Его волосы и борода сделались белоснежными, но осанка была все той же, как в юные годы. А ведь ему перевалило за 70, но он продолжал держаться с достоинством, и годы не сломили его. Он положил ей на плечо свою руку, морщинистую, с набухшими венами, натруженными за долгую жизнь. Сили знала, как он недомогает. Он был невероятно изнурен, но он никогда не позволял говорить об этом. Он по-прежнему принимал время от времени больных, хотя ему трудно было лечить людей. И окружающие, зная это, обращались к нему за помощью только в крайних случаях, когда уже никто не мог им помочь. Он посмотрел на играющих во дворе мальчиков. «Когда пожалуют гости?» «Не раньше, чем через час. У них еще достаточно времени». Тенгель улыбнулся. «Тогда я хотел бы поговорить с Тария». Сили согласно кивнула ему. Она догадывалась, что значил для него этот смышленый мальчуган. Тенгель любил, конечно, всех 6 внуков, но Тария занимал в его сердце особое место. Он был именно тем ребенком, которого Тенгель ждал многие годы, в течение жизни 2 поколений. И вот этот ребенок родился, став ему радостью и утешением. Тария явился на зов деда, переступив порог комнаты, которую называли в усадьбе приемной для пациентов. Тария был необычным ребенком. В нем было что-то от темноволосых Тенгеля и Ари. Однако глазами он был не похож ни на кого. Ари не отличался столь острым умом, тогда как в этом 13-летнем подростке проявлялись умственные способности, унаследованные от Тенгеля, Силии и Лив. Отметы мало что было заметно в сыне, она ведь была просто мила и приятна. Неутомимая пчелка без лишних претензий. И блестящие способности сына ее даже иногда пугали. Но главное было в том, что внук унаследовал от Тенгеля волю к добру, которое надо вершить в жизни. «Дарья», — сказал Тенгель, — «ты слышал предание о людях льда, не так ли? И о Тенгеле злом, который вступил в сделку с дьяволом на 400 лет вперед, прокляв тем самым свое потомство, но также наделив его сверхъестественными знаниями». Мальчик кивнул. Он был не как остальные дети, которые только и дожидались, когда же можно будет выбежать во двор и поиграть. Нет, он внимательно прислушивался к тому, что рассказывал ему Тенгель. «Да, он дал нам в наследство много дурного», — продолжал Тенгель. «Но также и кое-что хорошее, и наш долг приумножать последнее. В этой комнате ты видишь, Тарья, мое собрание различных трав и снадобий. Большая часть принадлежала Суль, а она получила все это от Ханны. Она была главной носительницей тайных знаний. Я собирался рассказать тебе об этом в день твоего рождения, через 4 месяца, но решил, что могу сделать это и раньше. Тебе предстоит многому научиться, и никто не знает, сколько у нас будет времени. Я пока здоров, но в моем возрасте, как ты знаешь, все может случиться. С сегодняшнего дня я начинаю твое обучение. Ты получишь наследство, которое затем передашь дальше. Ты не принадлежишь к тем несчастным созданиям, которых погубил Тенгель злой. И ты единственный из моих родичей, кто сумеет управлять этим наследством, ибо в тебе есть что-то, не поддающееся объяснению». «Я понимаю это, дедушка. И я готов начать обучение». «Вот и хорошо. Я знаю, что ты достаточно умен, чтобы не злоупотреблять данной тебе властью. Многие из тех, кто раньше владел ею, перестарались, и злая воля обернулась против них самих. Точно так же и сам Тенгель злой думал сперва, что эти знания следует поставить на службу злой воле. У тебя нет злой воли. И когда ты состаришься, как и я, ты подыщешь себе молодого наследника из рода людей льда, чтобы передать ему наши знания. Ты должен сделать верный выбор. Ты ведь понимаешь, что с этими вещами не шутят». «Я буду осторожен, дедушка». «Что ты думаешь делать дальше, Тарья?» «Я хочу учиться». «Ты пойдешь учиться». «Больше всего мне хотелось бы поучиться у великих ученых, таких, как Тихо Браге, который, к сожалению, уже умер, или у Кеплера, или Иоанна Рюдбека. Я понимаю, что это дело трудное». Браге, Тихо, 1546 по 1601 год. Знаменитый датский астроном. Кеплер и Оган, 1571 по 1630 год. Немецкий астроном, ученик Тихо Браге, один из творцов астрономии нового времени. Открыл законы движения планет. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь тебе, мой мальчик. Поговорим завтра, скоро пожалуют гости». «Дедушка!» — обернулся Тарья у двери, и его карие глаза сверкнули. «Хотя сегодня и не мой день рождения, но я чувствую, что получил самый прекрасный подарок в мире». Тенгель не мог не улыбнуться при этих словах. «До завтра!» — прибавил он. «До завтра, дедушка!» На праздник пожаловали владельцы Гростенсхольма. Ирия пылала от счастья, увидев, наконец, юного темноволосого Таральда, который пришел вместе с сестрой. Сесилия своими рыжеватыми волосами напоминала Лив, ее мать. Но все же дочь казалась темнее. Она была не так ослепительна, как мать, но обладала привлекательной внешностью и была очень жизнерадостна. Она одевалась очень изысканно, следуя новым веяниям моды. Никто не осмеливался вступать с ней в спор, и она поражала мужские сердца без особых усилий. Она во всем походила на Суль, за исключением того, что за ней не стояли никакие загадочные тени из прошлого. Представители старшего поколения семьи печалились, глядя на Сесилию и вспоминая при этом Суль, ибо Тая все еще жила в их сердцах, и память о ней не сглаживалась со временем. Пожаловали, разумеется, и Лив с Дагом, этим достойным нотариусом с поредевшими волосами, но все таким же моложавым. Лив была сильнее его, и именно к ней ехали гости в Ростенсхольм, тогда как Даг часто отсутствовал, занятый делами. Оба приближались к 40-летнему возрасту. С ними явилась и Шарлотта, вместе со своим супругом Якобом Скилли. Она постарела, но в ее глазах все еще сохранялся прелестный отблеск, и было видно, как она счастлива с Якобом. Он пришелся ко двору, и именно Якоб вел в Гростенсхольме хозяйство. Однажды его сменят в усадьбе наследники, и он будет доволен тем, что останется дома играть в карты с Шарлоттой. Итак, в праздничном зале собралась вместе большая счастливая семья. Шел 1620 год. В Богемии царила смута, разгорались распри между католиками и протестантами. Начавшаяся война грозила докатиться и до маленькой Норвегии. Да, даже на усадьбу Гростенсхольм уже упала ее тень. Но Сили не думал об опасности, глядя на свою большую семью. Они столько лет прожили вместе, в мире и ладу друг с другом, размышляла она, озирая гостей со своего почетного места за столом. Чудесные годы это были. Есть ли кто-то на свете счастливее ее? Только Ирия была не слишком рада. Как она ни старалась, она не могла завладеть вниманием Таральда. Было слишком явно, что его интересовала совсем другая девушка. Нежная Сунива сидела, потупив глаза, и не осмеливалась взглянуть на своего троюродного брата Таральда. Однако Ирия, чувства которой были обострены, успела заметить, что витает в воздухе вокруг этих влюбленных. Ей казалось, что ее сердце истекает кровью. Но что же она ожидала? Как тяжко наблюдать все это. Праздник весьма удался. Остроумный разговор поддержала Сесилия и смышленый Тария. Они понимали друг друга с полуслова, заметила Ирия. Тронт явно не дотягивал до их уровня, а взрослые были заняты своей беседой, смысла которой Ирия не могла уловить. Толстый Брандт поедал одно пирожное за другим, пока Мета не хлопнула его по рукам. А три ровесника, Даг, Лив и Ари, сидели рядом и обсуждали какие-то пограничные распри. Ирия чувствовала себя одинокой, несмотря на то, что все окружающие видели в ней свою, и к тому же она была одной из именинниц на празднике. Однако чувство одиночества разъедало ее тоскующую душу. Ирия хотела взглянуть на вещи трезво и признать свое поражение. Ей представлялось, что все ее физические изъяны, несомненно, бросаются в глаза. Согбенные плечи, отсутствие талии, худые руки. К тому же запах пота под мышками. Нос у нее был красный, а на лице выступали лихорадочные пятна. «Былинка и есть былинка», — с горечью думала она. И все же она не испытывала ревности к Сунниве, ведь та была так беспомощна и хрупка, и настолько очаровательна, что покорила даже добрую Ирию. Подумать только, она осталась без матери еще в детстве, при столь ужасных обстоятельствах. Ирия слышала разговоры об этом у себя дома в Эйкебю, но она никогда не знала, правда ли это. Возможно, никто в деревне толком не знал, как же все обстояло на самом деле. Тенгель решил взять слово, и шум за столом утих. «Теперь, когда мы собрались сегодня вместе, я хотел бы кое-что обсудить с вами. Я думал об этом давно. Нам нужно уточнить свое родовое имя». «Я тоже думал об этом», — сказал Ари. «Ведь меня зовут просто сын Тенгеля, Тенгельсон. А это не так-то много для моих сыновей. Тария, Тронт и Брандт будут просто Ариссонами». Тенгель кивнул ему. «Вы помните, что наша семья ведет происхождение от двух разных родов? Даг и Лив, а также Таральд и Сесилия, носят славное имя Мейденов. А остальные? Меня зовут Тенгель, сын людей льда, но это имя целого рода, и одна семья не может носить его. Что ты думаешь об этом, Ирия? Девочка горячо закивала Тенгелю, радуясь, что он обратил на нее внимание, и в то же время смутившись, что оказалась в центре. Я никогда не принадлежала к людям льда. Хорошо. Вы знаете, что многие получают имя по названию своей усадьбы или деревни, где они родились. Вроде тебя, Ирия. Ведь тебя зовут Ирия, дочь Матиаса Эйкибю, верно? Да, это так. Но мы же не можем зваться Линь-де-Аллея. Это уж слишком. Это никакое не имя, и никто в этих краях нас так не называл. Я долго думал над этим и жду ваших предложений. Гости задумались, а затем начали предлагать разные варианты. Больше всех старались, конечно же, Сесилия и Тария. «Мне кажется, что неплохо звучит имя Линдани», — сказала Шарлотта. «А почему бы не ледяные?» — возразила Силия. «Это ближе к людям льда. Тогда, может, лед Линдани?» — предложила Сесилия. Все новые имена выдумывались Тария, Трондом и Сесилия. Ледяная аллея, Линди лед, ледяные липы. «Нет, я знаю, что лучше», — сказала Сесилия. «Нам нужно взять себе фамилию по тому прозвищу, которое придумали нам люди. Мы будем зваться там, где живет искусный доктор». «И его дерзкие потомки», — добавил Тария. «Ну, нет уж», — усмехнулся Тенгель. Ирия сидела молча. В этом доме младшие перебивают старших, а Тенгель только улыбается им. Не так заведено в Эйкибю. Конечно, они всего лишь бедная крестьянская семья, но дети никогда не перебиваются с родителей и считается просто неуважительным раскрыть за столом рот. Ирия точно знала, что уважение к старшим царит и в домах соседей в их деревеньке. Скромность, почтительность и страх Божий. Но в этой необычной семье были другие порядки, и даже знатная баронесса Шарлотта вела непринужденный разговор за столом. Необычное было даже в том, что они вот так справляли общий день рождения. В доме у Ирии почитали только церковные праздники, такие как Рождество, Пасху, Троицу, Иванов день, День смерти короля Улова Святого, Михайлов день и некоторые другие. И при этом молились и ходили в церковь. В конце концов, Таральд предложил называться просто Линд. Семья снова разделилась между именем Линд и Линдани. «Линд из рода людей льда», — сказала Шарлотта. «Это звучит весьма благородно». «Так мы, наверное, и решим», — сказал Тенгель. «Это имя будут носить Ари, Мета и трое их сыновей — Тари, Тронт и Брант, а также Сунива, пока она не выйдет замуж. Мне хотелось бы, чтобы у Сунивы тоже было свое имя». Иначе тебе придется зваться просто дочь Суль, но по имени матери фамилия не наследуется. Девушка, сидящая за столом, улыбнулась незаметной улыбкой. Да и у самой Суль не было достойного имени, продолжал Тенгель. Она звалась Суль Ангелика из рода людей льда. Но у нее же был отец. Да, но я никогда не слышал его имени. Итак, можно выйти из-за стола. Позднее вечером Силия была у себя в комнате и готовилась ко сну. «Такой прекрасный праздник!» — вздохнула она. «Похоже, все остались им довольны, не правда ли?» «Да», — пробормотал Тенгель. Он присел на край постели и вытирался мокрым полотенцем. Силия сделала вид, что она ничего не замечает. Старым людям тяжело менять свои привычки. «Как должно быть приятно Ирии побывать у нас в гостях», — сказала она. Она так обрадовалась подаркам, но я заметила, что она была несколько рассеянной в этот вечер. «Угу», — произнес Тенгель, слушая ее без особого внимания. «Знаешь, о чем я думаю, Тенгель?» «Нет». «Мне кажется, что Таральд и Сунива влюблены в друг друга». «Не может этого быть!» Резко ответил Тенгель. Силия не успела еще снять с себя юбку. «Почему бы и нет?» — спросила она и выглянула из-под одежды. «Думаю, они очень прелестны вдвоем, эти юные создания». «Как ты не понимаешь? Они оба из рода людей льда». Сили, наконец, сняла юбку и забралась под одеяло. «И все же, Тенгель, я полагаю, что злое наследие уже исчезает. Ты и Суль были последними, на ком еще лежало проклятие. Ты же видишь, как оно медленно отпускает нашу семью». «Нет, Сили, мы не должны быть легкомысленными. Таральд мой внук, и я несу на себе гнет этого рокового наследия. Сунива – дочь Суль, и тоже моя внучка. Нет, этого допустить нельзя. Слишком опасное переплетение судеб». «Ну, хорошо», — сказала Сили примирительно и положила свою руку ему под голову. «Но разве они не могут иметь просто романтическое любовное приключение? Никто не говорит о том, что они должны пожениться и произвести на свет детей». «Ты утверждаешь, что они действительно полюбили друг друга? Не лучше ли будет отослать одного из них из усадьбы?» «В таком случае не Сунниву. Она не способна к самостоятельной жизни». «А я думаю, что Лив или Шарлотта никогда не отпустят из дома Таральда. Он еще слишком слабый и незрелый. Посмотрим, как будут развиваться события». «И все же мне кажется, что ты совершаешь ошибку», — настаивала Силия на своем. «Проклятие зла уже исчезает. Взгляни на нас. У нас с тобой двое детей, и они совершенно нормальны. У Суль родилась тоже нормальная дочь. У нас с тобой 6 внуков, включая Сунниву, и никто из них пока еще не пострадал». «Не знаю», — вымолвил Тенгель задумчиво. «Я не уверен в этом». Она приподнялась на кровати. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, Силия. Но я увидел нечто тревожащее. Кошачий желтый отблеск в глазах». «Что ты говоришь? У кого?» «Нет, не скажу. Я сам еще в этом не уверен. Но однажды это может прорваться наружу. Или же исчезнуть навсегда». Силия снова улеглась. Взгляд ее блуждал по потолку. «Комната нуждается в ремонте», — подумала она. По углам образовались темные пятна от сырости. «Кто же это? Кто из 6? Желтый отблеск в глазах?» «Нет, она даже представить себе не могла, кто это может оказаться. Сунива, милая, приятная и хрупкая, как маленькая мышка в норке, боязливая, невзирая на свою ослепительную красоту. Таральд, прекрасный, как юный бог, хотя и слабый характером, в нем соединились решительность мейденов и мягкость темноглазых людей льда. Таральд собирался заниматься усадьбой, и в этом ему помогали Ари и Якоб Скилли. «Да, землевладелие, пожалуй, наиболее подходящее для Таральда», — подумала Силия и с неудовольствием припомнила тягостные годы в Осло, когда приходилось заниматься продажей пиломатериалов. Дак и Лив вынуждены были закрыть торговлю, а Таральд не испытывал к ней никакого интереса. Сам Даг был нотариусом, Ари был занят Линди Аллее, а Лив воспитывала детей. Кроме того, в их роду никто не был торговцем, и они приходили в отчаяние от всяческих налогов, короне, расходов и отчислений. И когда они, наконец, продали свое дело, то вздохнули поистине с облегчением. Конечно, им удалось скопить немного денег на этом. Нет, она что-то потеряла нить в своих мыслях. О чем это она? Таральд. Нет, о нем и думать нечего. В нем не может такое проявиться. В Сесилии, пожалуй, может. Она вызывала наибольшие опасения. Но она вряд ли была по-настоящему злой. У нее только искрилась ум и ирония. Сесилия никого не обидит по своей воле, намеренно. И потом она такая одаренная девушка, столь разносторонне развитая. Зачем же ей причинять другим зло? Нет. Сили никогда не замечала за ней ничего подобного. Оставались 3 маленьких братьев. Не заметил ли чего Тенгель в разговоре с Тарией? Может, у них что-то случилось, и он начал подозревать мальчика? Маленький Тронд, такой проворный, 12 лет, всегда бегал по поручениям Сили, а потом получал от нее лакомство за услугу. Он еще не вышел из детского возраста, и совсем не похоже, чтобы в нем проявилась злонамеренность. Еще труднее было вообразить себе что-либо похожее с Брандом. В нем тоже не замечалось этого желтоглазого, злого начала. Бранд трогательно заботился о животных, приносил их Силе и выхаживал их. И Силе помогала ему ухаживать за животными. Мальчик был ей очень дорог. Нет, Тенгель может подозревать кого угодно, но она лично уверена во всех своих внуках. И никто, никто из них не несет печать зла. Почти 20 лет прожили они без этого зловещего наследия, которое прежде держало их в непрерывном и боязливом напряжении. Но Силе знала кое о чем, что скрывал сам Тенгель, полагая, что его поведение незаметно для окружающих. Она-то знала, чем старше он становился, тем труднее ему сдерживать ту злую волю, которая гнездилась в нем всю его жизнь. Пока он был молод и силен, он умел обращать волю на добрые дела. Но только теперь она поняла, с каким трудом им удавалось это. Иногда, в моменты усталости и изнеможения, она видела выражение его лица. И это пугало ее. Она отворачивалась. Тенгель не хотел никому навредить, и потому его борьба с самим собой делалась все суровее с каждым годом. И она понимала, почему он так измучен жизнью. Она повернулась на кровати. «Как твоя нога вечером?» — спросил он. «Получше. В колени сгибается нормально». Тенгель положил свою горячую руку на ее колено. Его глаза были потемневшими от тревоги, но Силия ничего не замечала. «В тебе еще есть силы. Я это чувствую», — прошептала она. Конец второй главы. Глава третья. Несколько дней спустя произошло одно событие, весьма неожиданное и необычно приятное. К усадьбе Гростенсхольм подъехала карета, невероятно красивая и изысканная. Мальчики сгрудились вокруг этого блестящего экипажа и горячо обсуждали, как же он приводится в действие. Из кареты вышел молодой человек, примерно 20 лет. На лестнице его уже встречали Шарлотта и Лив. Он поклонился и представился на чистом датском языке. «Не знаю, знакомо ли вам мое имя? Меня зовут Альбрехт Страленхельм». «Страленхельм?» — повторила за ним очарована Шарлотта. «Именно у вас жил в Копенгагене мой сын Даг». «Это действительно так. Не могу ли я повидаться с ним?» «Лив, позови Дага. Я думаю, он сейчас в своем кабинете. Как мы рады принять вас у себя. Я распоряжусь, чтобы вам показали комнату, где вы сможете остановиться». «Благодарю. Я сам доволен этой поездкой». Молодой граф приводил себя в порядок, а тем временем показался Даг. «Вы помните меня?» — спросил гость после того, как они раскланялись друг с другом. «Я тот самый маленький мальчик, который пропал и которого тогда отыскала ваша любезная сестра». «Конечно же!» — ответил Даг. «Как приятно вновь увидеть вас! Как поживают ваши родители?» «Благодарю, отлично! Это они послали меня сюда, когда я собрался ехать в Норвегию. У меня есть здесь поручение». После того, как он отведал разнообразные кушанья, предложенные ему за столом, а также лучшее в доме вино, он продолжил. «Мои родители никогда не забудут вашу сестру. Она была лучшей няней, какую только можно было отыскать. Сам я ее почти не помню. И теперь придворные подыскивают приличную няню для детей короля Кристиана. Я имею в виду его брак с Кирстен Мунк. Вы знаете, что у них марганатический брак». Но пока что поиски не увенчались успехом. Обращались и к моим родителям тоже. И так как я собирался в Норвегию, то они послали меня в вашу усадьбу, чтобы узнать, не сможет ли ваша сестра Суль взять на себя эту почетную обязанность. Хотя она, вероятно, сама замужем и... Хозяева склонили головы. «Все обстоит гораздо хуже», — ответил, наконец, Даг. «Моя сестра умерла вот уже 18 лет назад». «О, как печально услышать это! Мой отец так стремился сделать что-нибудь для нее. Он очень сожалел, что не смог отплатить ей по достоинству в прошлый раз за ее услуги. Я надеюсь, что ее смерть не имеет ничего общего с беспорядками в Копенгагене». Нет, конечно же. Так ей было предопределено судьбой, что она умрет молодой, граф Страленхельм. Она не могла жить в этом мире. Они умолкли. Воспоминания нахлынули на них. И юный Страленхельм, казалось, был очень удручен новостью, которую он здесь узнал. Наконец Шарлотта прервала молчание. «Знаете, о чем я сейчас подумала?» — сказала она. «У нас ведь есть точная копия Суль». «Нет, матушка, мы не можем отправить такую юную девушку в Копенгаген», — сказал Даг. «Почему же не можем? А как же ездил ты? Да и сама Суль тоже. Граф, моя внучка Сесилия — точная копия Суль. Ей 18 лет. Думаю, что лучше няни детям короля Кристиана нечего и желать». Она очень любит маленьких детей и добра к ним, в отличие от Суль. «Но Суль была добрейшим созданием», — удивленно возразил граф. «У нее были, тем не менее, свои недостатки». Сухо прибавил Даг. Входная дверь хлопнула, и послышались голоса. «Сесилия и Таральд!» — позвала Шарлотта. «Идите сюда, милые дети, и поприветствуйте графа Страленхельма, который пожаловал к нам». Ясный девичий голосок раздался за дверью. «Граф? А он красивый? Сесилия!» Возмущенно прервала ее Шарлотта. Юный граф поднялся со своего места, когда парочка вошла в залу. Его взгляд заблестел, когда он увидел Сесилию. «Видит Бог, я припоминаю черты моей няни, когда гляжу на вас, Фрекин Сесилия. Хоть я и был совсем еще ребенок, вы напомнили мне ее грацию и очарование». Он поклонился и поцеловал ее руку. Сесилия приняла эту мужскую лесть как должное, хотя раньше к ней так никто не обращался. «Дети!» — торжественно начала Шарлотта. «Граф Страленхельм приехал сюда за тем, чтобы просить Суль стать няней у детей короля Кристиана. Я предложила ему взять с собой Сесилию, но твои родители против, девочка». «Я тоже буду против», — вмешался Таральд. «Ей ведь только еще 18 лет». «Но скоро исполнится 19», — быстро вставила Сесилия, хотя ее день рождения должен был быть еще через несколько месяцев. «Вот как», — многозначительно произнес Таральд. «Хотя», — задумчиво произнесла Шарлотта, — «почему бы не отправить Сунниву?» «Нет, только не Сунниву», — быстро выпалил Таральд. «Но почему же?» настаивала Шарлотта. Сесилия, увидев, что перспектива заманчивой поездки в другую страну исчезает, уверенно произнесла. «Суннива слишком беспомощна. Она растеряется. Она не умеет противостоять людям и обстоятельствам. Она только и сделает, что улыбнется своей слабой улыбкой». «Какая ты злая», — ответил Таральд. «Ничего подобного. Я просто высказываю очевидные вещи». Лив решила покончить с этим спором. «Я согласна, что нам не следует посылать ко двору Сунниву. Она не сумеет справиться с порученным ей делом. Ведь нужно не просто ухаживать за королевскими детьми. Я представляю себе, что здесь нужна твердая рука и хорошая подготовка. Потребуется одновременно уважение к королевским наследникам и строгость, чтобы удержать их от неразумных поступков. Суннива не справится с последней задачей. Она будет сидеть и плакать, если кто-то из детей нагрубит ей». Сесилия согласно кивнула. Она была во всем согласна с Лив. «Баронесса права», — подтвердил граф. И Лив выпрямилась. Она и через 20 лет никак не могла привыкнуть к своему титулу. «Я лично считаю», — продолжал граф, «что Сесилия превосходно справилась бы с воспитанием детей. И мои родители одобрили бы мой выбор, когда они узнали бы, что Суль больше нет в живых. Двор просил совета у моего отца, и, конечно же, тот счел за честь порадовать короля наилучшей няней для его детей». «Но для чего же искать в Норвегии?» — спросил Олив. «Есть же ведь и в Дании способные девушки». Граф сдержанно кашлянул. «Разумеется, и многие из них хотели бы нянчить королевских детей. Но эти девушки часто менялись во дворце. Я должен сказать, что Кристин Мунк не из тех, с кем легко иметь дело, и она считает, что ее маленьких дочерей следует воспитывать соответственно их высочайшему положению. И мать, и ее дочери твердо держатся своего и не желают довольствоваться полумерами. Поэтому мой отец сразу же вспомнил о Фрекин Суль, ведь она была в высшей степени образованной и искусной. «Сесилия похожа на свою мать», — гордо прибавила Шарлотта. «Это она обучила всех здешних детей». «Прекрасно. Другая же причина в том, что король Кристиан хотел бы не забывать о своем втором королевстве – Норвегии. Так что если Фрекин Сесилия соблаговолит приступить к своему почетному поручению, то она изберет правильный путь». «Я подумаю об этом», – ответила Сесилия. «Подумай же хорошенько», – сказал Даг, который помнил, что произошло с Суль в Копенгагене и поэтому очень неохотно отпустил бы туда собственную дочь. «Даг!» — начали просить Лив и Шарлотта одновременно. «Отпусти ее!» «Но она же не может совершить это путешествие в одиночестве!» — возразил Даг, все еще упорствуя. «Конечно же нет!» — ответил граф Страленхельм. «Она поедет туда вместе с нами. Моя жена ждет нас в Осло, так как плохо переносит морскую качку. Мы вернемся в Данию через 3 недели. Вам это удобно?» На том они и порешили. И только Даг потихоньку вздыхал. Он все же беспокоился за свою юную дочь. Сама же Сесилия не могла скрыть радости и с нетерпением ожидала заманчивой поездки. Незаметно наступило лето, но вот и оно уже отцвело. Однажды Сили не смогла подняться с постели. Нога не желала слушаться ее. Ей помогала Ирия. Девушка усердно исполняла все пожелания Сили, так что та могла даже писать небольшие акварели с изображением интерьера своей комнаты. «Милая Ирия, почему бы тебе не зачесать свои волосы иначе?» Ирия заулыбалась от радости, слыша, что кто-то назвал ее милой. Своей прической она действительно не могла похвастаться. Волосы у нее были непослушные и лежали плохо. «Как же мне лучше сделать, госпожа Сили?» «Иди сюда и присядь на кровать. Я покажу тебе, как надо делать. У тебя есть расческа?» Ирия достала ее, и Сили отметила, что расческа у девушки целая и чистая. Ирия отличалась опрятностью, и Сили нравилось спокойное, ровное настроение девушки и то чувство уверенности, которое она вселяла в окружающих. И Ирия помогала ей гораздо лучше Суннивы. Пока Сили распускала длинные белокурые волосы Ирии, она продолжала вести разговор. «Ты в нашем доме уже много лет, Ирия. Я помню, как вы вчетвером, Суннива, ты, Таральд и маленькая Сесилия, любили играть с мечом или деревянной лошадкой в аллее. Сесилия всегда отставала от остальных, и это ей очень не нравилось. И я замечала, что ты иногда уступаешь ей, чтобы и она тоже выигрывала хоть разок». «Но это было не так уж часто», — улыбнулась Ирия, пытаясь не замечать, что Силия иногда присочиняет ради нее. «Фрекин Сесилия прекрасно умела себя вести и справлялась со всеми трудностями. Но Сесилия была самой младшей и поэтому нередко проигрывала, хотя она никогда не признавала своего поражения. Однажды она упала, не успевая догнать старших, и тогда она изорвала на себе одежду в клочья. Я никогда не видела ее в таком гневе. Она была лидером, несмотря ни на что, и ее мало заботила победа над другими. Я не один раз наблюдала это, хотя сама и не участвовала в тех играх». «Как это похоже на нее!» — улыбнулась Сили. «Конечно, Сесилия справляется со всеми жизненными трудностями на своем пути. Хуже обстоит дело с Суннивой. Я пыталась привить этой девушке большое упорство в жизни, но она такая робкая и боязливая. Таральд очень заботится о ней». Ирия умолкла. Ее лицо омрачилось печалью, и Сили заметила ее переживания. «Милая, добрая Ирия, как жаль, что у нее столь неказистая внешность, из-за которой Таральд никогда не оценит ее». Сили бросила взгляд на руки девушки, грубые от работы, на ее чересчур скуластое лицо. Но глаза Ирии были лучистыми от доброты и душевного тепла. Нужно было только заглянуть в них, чтобы понять это. Сили перевела разговор на другую тему. Возьми со стола зеркало и посмотри сама, как я буду укладывать тебе волосы». Ирия послушалась. «Я делаю тебе прямой пробор и зачесываю их со лба наверх, чтобы они образовывали дугу над ушами. Вот так. Но не окажется ли мое лицо еще шире от этого?» «Да нет же. Напротив, такая прическа скроет твои скулы. А затем я заплетаю волосы в две тугие косы». Это занятие продолжалось некоторое время, и Силия спросила у девушки, как у нее дома. История, поведанная Ирией, оказалась малоутешительной. Дома никакой радости, только труд и нужда. Младенческая смертность в приходе была высокой, и тем не менее семейство Вайкибю оставалось многочисленным, так что в доме им было тесновато. Ирии негде было даже поместиться. И было совершенно очевидно, что она с нетерпением поджидала, когда же в очередной раз можно отправиться в Линди-аллее. Когда Ирия помогала по дому, то Сили стыдилась иногда того, что совала украдкой девушке то деньги, то лакомства. Все же она была товарищем по играм для господских детей, но впоследствии она поняла, что поступает правильно. Хотя Ирия сама не говорила об этом, но родители ее видели в приношениях из усадьбы существенную поддержку своей семье и сами посылали дочь в Линди-аллее. Не просто поиграть, а услужить хоть чем-то. И Ирия постепенно превратилась в служанку госпожи Силии. Родители девушки не признавали дружеских отношений с этой семьей. И они наверняка забрали бы девушку домой, если бы узнали об этом. Силия виновато думала о том, что надо бы поприличнее платить Ирии за ее работу в усадьбе. Она не догадывалась, как много значили для Ирии даже те мелкие монеты, которые она получала от своей госпожи. В Эйкибю было много голодных ртов. Какая жалость, что эта достойная девушка не привлекает к себе внимания, а тем временем она была бы прекрасной матерью и женой. Однако ее отец, выдавший поочередно замуж остальных своих дочерей, уже решил, что Ирия останется в девках и будет помогать дома родителям, когда те состарятся. Решил он так по своей воле, никого не спрашивая, и меньше всего саму Ирию. Что и говорить, девочек даже не считали за настоящих детей в семье, заботясь только о сыновьях. Привычным было услышать, как крестьянин отвечает, что у него четверо детей, добавляя при этом и три дочери. Глаза Ири делались печальными, когда она заговаривала о своем будущем. Остаться вместе с престарелыми, ворчливыми родителями было делом нелегким. «Ну-ка, взгляни теперь в зеркало», — сказала, наконец, Силия. «Теперь я обвиваю голову косами, закалывая их жемчугом. Вот так. Жемчужная нитка на лбу. А теперь я немного припудрю твое лицо, иначе нос у тебя блестит, как маяк. А где сейчас Сунива?» «Я видела ее вместе с Таральдом». «Где это?» — спросила Сили более строгим тоном, чем сама ожидала. «Я не знаю, куда они пошли, госпожа Сили. Они просто проходили через усадьбу». «Боже правый, нельзя говорить Тенгелю об этом», — подумала Сили. «Я сама должна поговорить с одним из них». «Ну как, ты довольна прической?» — произнесла она вслух. Ирия очарованно гляделась в зеркало. «Как мне нравится!» — прошептала она наконец. «Да, ты красива!» — подхватила Силия, хотя и осознавала, что это легкое преувеличение. Но в самой непривлекательности Ирии таилась такая необъяснимая красота. «Эту жемчужную нитку ты можешь оставить себе, камни на ней поддельные». «Благодарю вас!» — сказала Ирия со слезами на глазах. «Благодарю, милая госпожа Силия!» В этот миг в комнату вошли Сунива и Тараль. «Добрый день, бабушка!» — сказала Сунива сияющими глазами. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо. Где вы были?» «Мы просто прогулялись немного», — уклончиво ответила Сунива. Тараль, в свою очередь, приветствовал бабушку. При этом он равнодушно кивнул Ире в ожидании стоявшей со своей новой прической. «Здравствуй! И ты здесь? Хорошо». Блеск в глазах девушки померк. Силия поняла, что мысли этой парочки витали далеко отсюда. Сунива держалась увереннее, чем обычно. Она улыбалась, бросая незаметные взгляды на Таральда, и она с восторгом слушала, как он рассказывал об их прогулке. Наконец Сунива заметила перемену, происшедшую с Ирией. «Ирия!» — изумленно усмехнулась она. «Что это ты вырядилась?» Ирия, простая крестьянская девушка, бросила беспомощный взгляд на Силия. «Это я сделала ей новую прическу», — ответила Силия. «И я считаю, что она очень мила». Слава богу, и Таральд наконец заметил, как изменилась Ирия. Но мысли его были все еще далеко отсюда. «Да, я обратил на это внимание», — прибавил он. «Тебе это очень к лицу, Ирия». Сунива смутилась. Она не хотела обидеть Ирию. «Я тоже заметила, что тебе идет новая прическа», — коротко сказала она. «Я просто не сразу узнала тебя. Пойдем в столовую, я проголодалась». «Мне можно пойти?» — спросила Ирия у Сили. «Конечно же. Иди, я справлюсь без тебя». «Я скоро вернусь. Госпожа Сили желает, чтобы я принесла что-нибудь?» «Пожалуй», — ответила Сили. «Принеси мне медовый пряник». Она позволила себе это. Она всю жизнь ограничивала себя во всем, и теперь ей захотелось полакомиться, чтобы отвлечься от боли в ноге. Она уже с трудом писала картины. Изредка она принималась ткать, но и это занятие утомляло ее. Время от времени она все же писала небольшие акварели, чтобы чем-то заняться. Ей казалось, что она съеживается с возрастом, все платья на ней болтались, и ей приходилось ушивать их. Так что лишний медовый пряник здоровью не повредит. Тенгель был очень занят в эти дни. Он обучал юного Теария, брал его с собой к больным, и они лечили пациентов старыми травами и настоями, секреты которых хранились потомками рода людей льда. Тенгель подчас поражался смышленности Теария. Он считал себя весьма одаренным, но мальчик превзошел даже его. Теария изучал растения и травы, пытаясь определить их воздействие на человека. Однажды он решил на себе испытать приготовленную им смесь. Однако в результате этого опыта испуганному Тенгелю пришлось приложить большие усилия, чтобы вернуть мальчика к жизни. Тарья пришел в себя и первым делом воскликнул. «Теперь я знаю, что это такое. Эти травы смешивать нельзя, они не сочетаются». «Но зачем надо было пробовать их действие на себе?» — спросил Тенгель сердито. И все же они прекрасно уживались друг с другом. Сили улыбалась, когда она вспоминала их серьезные лица. Тари обращался к Тенгелю за разъяснениями, а тот, никогда не задавая себе этих вопросов, пытался теперь найти на них ответ. В комнату вошла Сунива, неся бабушке медовые пряники. «Кухарка хотела заставить меня помогать на кухне, но я не стала разговаривать с ней и прислала вместо себя Ирию», с улыбкой сообщила она. «Тебе не следовало этого делать, потому что Ирия нужна мне здесь». Глаза Сунивы округлились и стали изумленными. «Ты не хочешь говорить со мной, бабушка? Ты хочешь, чтобы здесь была Ирия?» «Ну, конечно же, нет, милая девочка. Я только подумала. Забудем это. Так о чем же ты собиралась поговорить со мной?» Сунива взяла со стола зеркало и посмотрелась в него, явно довольная своим видом. Затем она положила зеркало на место и глубоко вздохнула. «Бабушка, я так счастлива!» «Вот и прекрасно!» — осторожно ответила Силия, не любившая разговоров подобного рода. «А где Таральд? На кухне?» «Нет, он отправился домой, в Гростенсхольм». И так как Сунива готова была уже продолжать свои излияния, то Сили поспешила сказать. «Милая Сунива, я думаю, тебе не следует так часто встречаться с Таральдом». Глаза девушки в непонимании остановились на ней. «Ну почему же? Вы слишком близкие родственники». «Но он мой троюродный брат. Разве это близкое родство? Троюродные могут вступать в брак. Я знаю это. Даже двоюродные братья и сестры вступают в брак». «Да, но он не из рода людей льда». «Ну, это старое предание. Просто выдумки». «Нет, Сунива, это не выдумки. Разве ты не заметила, что дедушка Тенгель не похож на других людей?» «Я, конечно, вижу, что он отличается от остальных, но ведь он добрейший в мире человек!» И она шепнула: «После Таральда». Но затем слезы брызнули у нее из глаз. Она закрыла лицо руками. «Сесилия отправляется в Данию, и все так любят ее! Тарий всегда держится вместе с дедушкой. Тетя Шарлотта боготворит Таральда, как и его родители. Ты, бабушка, всегда предпочитаешь, чтоб тебе прислуживала Ирия. И только меня никто не любит. Я в доме словно какое-то несчастное исключение. Я знаю, что ты, бабушка, не хотела, чтобы я жила в доме. И еще ребенком отдала меня Дагу и Лив. А теперь ты хочешь отнять у меня то единственное, что мне дорого». Силия была в смятении. Почему эта девушка решила, что она никому не нужна? «И все же, Сунива, ты не права», — сказала она, положив свою руку девушке на плечо. «Я отдала тебя, Лив и Дагу, только потому, что мне в моем возрасте было уже тяжело ухаживать за ребенком. Хочешь, я расскажу тебе кое-что? Когда у меня было 4 маленьких детей, твоя мать, Даг, Лив и Ари, то я была, наверное, самой обремененной хозяйкой и матерью в Норвегии. Но я любила их, как я люблю тебя и всех остальных моих внуков. И ты помнишь, что я, конечно же, временами была раздражительной. Можешь себе представить все эти тряпки и корыта, которые оставляли меня без сил? Даг может рассказать тебе, как я иногда убегала в лес, или как у меня пригорала каша, которую я должна была приготовить для своих детей. Или он поведает тебе о детских одежках, так плохо сшитых, что соседи смеялись надо мной. А ведь в то время я еще была молодой и полной сил. Когда же становишься старше, то все труднее выполнять обязанности по дому и уходу за детьми. Лив — прирожденная мать и хозяйка, но я — нет». Сунива перестала плакать. Невинное лицо девушки с беспомощным взглядом выражало теперь только удивление, но также и проблеск надежды. «Я понимаю, что ты чувствуешь себя иногда одинокой», — продолжала Силия. «Ты ведь осталась без отца и матери. Но ты должна помнить, что все тебя любят. И в усадьбе, и в Линди-аллее, и заботятся о тебе, видя твою беззащитность». На лице девушки появилась робкая улыбка. Сунива была слишком уж нежным созданием. Она не умела противостоять жизненным обстоятельствам. Она постоянно нуждалась в заботе, но сама мало что могла дать другим. В ее красивом лице не было и тени от силы воли ее матери, Суль. Сили всегда видела в Суниве свойства ее отца, Хеминга, и дочь, к тому же, унаследовала многие черты его характера. Это стремление всегда бежать прочь от любых трудностей, жить за счет других – и пользоваться чужой милостью. Особенно Сунива льнула к рослой и крепкой Ирии. Именно Ирия выполняла различные тяжелые обязанности по дому, освобождая от них Суниву. Но с другой стороны, Сунива была так очаровательна в своей слабости. Она никому не причиняла зла и всегда как будто извинялась перед другими. Силия похлопала девушку по плечу. «Что же касается Таральда?» Девушка покраснела. «Что касается Таральда, то вы должны оставаться только друзьями, помни это. Конечно, вы можете взяться за руки и иногда даже поцеловаться, но не более того. Ничего больше, помни это». Казалось, что Сунива была поражена откровенностью бабушки. «Но мы никогда и не думали ни о чем, мы просто хотим пожениться». На миг Силия потеряла дар речи. Неужели она так плохо знала эту девушку? «Даже речи не может быть об этом!» Отрезала она и теперь была согласна с Тенгелем. «Иначе вам придется расстаться навсегда!» «О, нет!» — воскликнула Сунива порывисто. «И все же вам придется расстаться, чтобы не случилось еще чего похуже!» «Нет, бабушка, будьте же добры ко мне!» «Вы не знаете, что такое любить другого!» Силий едва удержалась от очередного выпада. Ей хотелось сохранить серьезность, и она продолжала. «Обещай мне только одно. Вы никогда не переступите границы в вашем общении. Слышишь? Никогда!» «Конечно же, бабушка, это пообещать несложно». Вечером Силия пересказала Тенгелю разговор с Сунивой. Он поджал губы и насупился. «Сунива сама не понимает, что она говорит. Я обязательно должен серьезно обсудить все с Таральдом. Пожалуйста, сделай это. Меня очень они тревожат, и сегодня я поняла, что не сумею уследить за ними. Тенгель, ты не думал о том, как повторяется история? Лив и Даг выросли вместе, как двоюродные брат и сестра, и они полюбили друг друга. Но для них все сложилось благополучно, потому что Даг из другого рода. И вот теперь в нашем доме выросли вместе Таральд и Сунива. Настал их черед. Похоже, что в нашем доме благоприятное место для влюбленных». «Возможно. Но на этот раз дело не пойдет на лад. Я обязательно поговорю с Таральдом». «И с Дагом тоже. Он должен сказать свое слово». «Вот и прекрасно. А я возьму на себя Лив». Ирия лежала в постели у себя дома, в Эйкибю, и пыталась заглушить рыдание. Она удерживала всхлипывание, стараясь не привлекать внимания домочадцев. Она все глотала и глотала слезы, чтобы не разбудить других, которые спали тут же, в широкой семейной постели. Братья Ири лежали на другой кровати, а на третьей – родители с малышами. И в том же помещении располагались семейные пары с детьми в придачу. Все это были ее дядюшки и тетушки, а также старшие сестры и братья. Некоторые из этих пар занимались любовью, и Ирия старалась не прислушиваться к тому, что там происходит, ибо она терпеть не могла всех этих близких отношений. Но не услышать совсем было невозможно. И худшее было в том, что любовью продолжали заниматься и родители всего этого многочисленного семейства. Мать постоянно молилась о том, чтобы ее миновали новые дети, а отец в нетерпении обрывал ее. Ирия продолжала всхлипывать. Обычно она старалась найти грехи прежде всего в себе самой, не осуждая других, но сегодня ее силы истощились. Все происходящее тяжелым грузом давило на сердце, и она обреченно думала о будущем. Таральд. Нет, ей не следует думать о нем. Все равно это напрасно и непозволительно, и он никогда не будет с ней вместе. Он уже сделал свой выбор, а ее удел – заботиться о престарелых родителях и оставаться девственницей на всю жизнь. И это доброе деяние. Она должна быть благодарна за посылаемую ей милость. Но почему же ее чувства так бунтуют против назначенной ей судьбы? Перестанет ли когда-нибудь ее сердце сжиматься при мысли о будущем? Впереди долгая жизнь. Тенгель так и не успел поговорить с Таральдом, а женщины между собой, ибо произошло два важных события, одно за другим. Юный граф Страленхельм и его супруга пожаловали в усадьбу, чтобы увести с собой Сесилию. Лив всхлипывала и утирала слезы, прощаясь с дочерью на ступеньках Гростенсхольма. Даг слабым голосом повторял свои бесчисленные наставления, а Шарлотту просто распирала от гордости. Подумать только, ее внучка будет на службе у короля. Разумеется, она будет ухаживать не за законными королевскими детьми, наследниками престола, но все же. Дети от Кирстен Мунк были все равно королевскими и признанные его величеством, а также и всеми остальными. Это были две маленькие девочки, но, возможно, и еще один мальчик. Шарлотта не была уверена в точности, так как один из детей умер. Она не могла никак выпустить Сесилию из своих объятий. Слезы текли по ее лицу, но она улыбалась от счастья. Да, это была воистине радость. Ну вот, графская свита исчезла за поворотом, миновав церковь. Домочадцы продолжали махать Сесилии, пока кортеж и вовсе не скрылся из виду. Сили видела уезжающих из своего окна в Линде-аллее. Сесилия навестила ее накануне, чтобы попрощаться. «Милая Сесилия, она не так ослепительно красива, как многие женщины из рода людей льда, но превосходила, пожалуй, их всех своим обаянием и умом». Силия подумала, что она будет скучать по своей бесподобной внучке. А три дня спустя, когда все обитатели Гростенсхольма собрались за обедом, включая и Сили, у которой нога стала получше, Тенгель получил послание от местного священника. Он сразу же собрался в дорогу. «Тебя зовет священник?» — сказала Шарлотта. «По-моему, раньше он делал это с неудовольствием». «Раньше он не болел», — резко ответил Даг. Никто в деревне больше уже не страшился внешности Тенгеля. Его широкие крепкие плечи, казалось, воплощали собой защиту от всяких болезней и напастей. Между тем священник, блюдя духовную чистоту, держался от Тенгеля на расстоянии, ведь Тенгель не принадлежал к усердным прихожанам. Тенгель собрался в путь. Остальные продолжали обедать. И так как обед состоял из множества блюд, то семья продолжала сидеть за столом и смогла услышать разговор Тенгеля со слугой в прихожей после его возвращения домой. «Нет, не дотрагивайся до меня», — говорил тому хозяин. «Что-то случилось», — прошептал Ари. Тенгель на мгновение вернулся в столовую, и Шарлотта сказала ему: «Сядь, пообедай сначала». Но он продолжал стоять в дверях. «Что произошло?» — в испуге спросила Силия. Тенгель ответил коротко: «Чума». Конец третьей главы. Глава 4. Мета раскрыла рот и инстинктивно прижала к себе двух своих сыновей. Сунива поискала руку Таральда под столом. Лив пораженно выговорила: «Какой ужас! Слава богу, что Сесилия уехала отсюда! Насколько это серьезно, Тенгель?» Озабоченно спросила Силия. «Поражены два двора на той стороне деревни и один человек в доме священника. Я только что вернулся оттуда и не хочу никого трогать. Мне следует выйти». «Нет», — выдохнула Силия. «Я должен вернуться в деревню. Они рассчитывают только на меня. И священник благодарит Бога за то, что во всей округе есть хоть один человек, разбирающийся во врачебном искусстве». Тенгель горько улыбнулся. «Лучший в Норвегии, как сказал священник». «Что же это за чума?» — продолжала Силия, которой довелось наблюдать разные формы этой страшной болезни. «Она связана с кровопотерей», — ответил Тенгель. Силия и Шарлотта застонали. «Хуже быть не может. Это значит, что этот вид чумы напоминает тиф или холеру. Она истощает тело больного за короткий промежуток времени, вызывая обильную, смешанную с кровью, диарею. Смертность при таком заболевании была высокой». «Я поеду с тобой, дедушка», — решительно сказал Тария и поднялся из-за стола. «Нет уж, ради бога», — ответил ему Тенгель. «Я запрещаю тебе делать это». «Но я не боюсь заразиться». «Ты не должен принести эту заразу в наш дом, мальчик. Я не могу подвергать тебя опасности. Только не тебя, Тария. Ведь ты должен передать наше наследство дальше. Я не могу потерять кого-то из вас, вы понимаете?» «И мы тоже», — сказал Якоб Скилли. «Мы не хотим потерять тебя». Поднялся общий ропот. Тенгель был взволнован, но настаивал на своем. «Кто-то же должен помочь этим несчастным». «Вот именно». Выступил вперед Тария. «И будет разумнее, если мы будем помогать им вместе, дедушка. Один ты не выдержишь, и тогда приход останется вообще без всякой помощи». Ире, которая сопровождала Силия в усадьбу и обратно, тоже поднялась со своего места. «Если я чем-то смогу помочь вам, господин Тенгель, то я буду очень рада этому». «И занести при этом чуму в Эйкибю, заразить всех остальных? Нет уж, благодарю. Ирия и Тария, вы не понимаете всей опасности. Я-то смогу побыть некоторое время в изоляции, чтобы не распространять заражение дальше». «Нет, Тенгель!» — взмолилась Силия. «Позволь мне быть с тобой». Он коротко улыбнулся ей. «Я справлюсь сам. Я не позволю втягивать в это дело молодых». «Дедушка, позволь мне помочь тебе», — упрашивал Тария. «Я хочу проверить свою теорию. Должен же я сделать что-то». «Тария», — начала Мета упрашивать своего сына, — «не заставляй нас горевать о тебе». «Я все же могла бы сопровождать вас», — продолжала Ирия. «Я не боюсь заразиться, и даже если я заболею, нас все равно так много в Эйкибю, что потеря будет невелика». Она поймала на себе взгляд Силия и опустила глаза. Силия догадалась. Она знала причину. Ее глаза выразили понимание и беспомощность. Она так хотела помочь Ирии, но не могла ничего сделать. «Дорогая Ирия», — вымолвил Тенгель, тронутый ее волей к самопожертвованию. Сунива бросилась в объятия Таральда. «Я боюсь! Вдруг мы заразимся! Вдруг я умру! И Таральд тоже!» Он заботливо прижал ее к себе. «Я буду ухаживать за тобой, дорогая!» «Не выходите из дома!» — твердо сказал Тенгель. «Никого не впускайте к себе! Запомните, выходить нельзя! Никаких визитов и общения между Гростенсхольмом и Линде-Аллеей! Я уезжаю в деревню, и мы расстаемся надолго!» «Тенгель!» — воскликнула Силия и резко встала, но ноги у нее подкосились. «Не прикасайся ко мне!» — быстро отпрянул он. «И не бойся, меня ты не потеряешь так скоро!» Атария все не сдавался. Его открытое лицо с высоким прекрасным лбом излучало решимость. «Дедушка, один вы не справитесь. Я все равно отправлюсь в деревню с вами, хотите вы этого или нет. Кто-то должен присмотреть и за вами тоже». «Я тоже должна помочь вам», — не отставала Ирия. «Одному вам не справиться, и я обещаю не жить в это время в Эйкибю». «Что с вами поделаешь?» — уступил Тенгель. «Хорошо, будем бороться с чумой вместе. Видит Бог, что я сопротивлялся. Но прошу вас, не прикасайтесь к больным». Мета подбежала к своему сыну. «Тарья, мы не можем потерять тебя из-за какой-то чумы. Ты создан для другого». «Не беспокойтесь обо мне», — ответил ей Тарья. «Я справлюсь. И я даже знаю, как я это сделаю. Это самое важное, не правда ли, дедушка?» Тенгель серьезно кивнул своему внуку, но в уголках его глаз мелькнула улыбка. «Да, это самое важное. Тронт, сходи-ка в Эйкибю и извести его хозяев, что Ирия вернется домой через некоторое время, хорошо? А ты, Таральд, побеспокойся о том, чтобы Клаус отвез Силии в карете домой. Сунива, отправляйся в Линде-Аллеи и поживи у бабушки, пока опасность не миновала. Теперь, когда Ирия пойдет с нами, за Силии некому ухаживать». И все трое покинули комнату. Силия пыталась принять решение мужа спокойно, но слезы все же выступили у нее на глазах. «Я всегда так гордилась своим мужем. Но теперь мне хотелось бы, чтобы он оказался самым простым человеком». «Да, это было бы кстати», — ответила Лив дрожащим голосом. «А теперь, думаю, нам пора разойтись и некоторое время не видеться друг с другом. Попрощаемся же со всеми, кто живет в Линде-Аллее». Сунива была на грани истерики от ужаса, обуявшего ее. «Я хочу быть с Таральдом!» — не переставая твердила она. «Он обещал заботиться обо мне! Я не буду жить в Линде-Аллее! Подумать только, а если Тенгель вернется домой с чумой?» Лив устало произнесла, спускаясь по лестнице. «Оставь ее здесь, мама. Она будет тебе только в тягость». Сили возразила ей. Она не желала, чтобы Сунива снова оставалась Таральдом. С виду их отношения казались такими невинными. «Впрочем, если ты хочешь, Лив...» «Конечно». «Так, позаботься о том, чтобы Таральд и Сунива не оставались вместе слишком часто», — обронила Силия, садясь в карету. Ей подал руку Дак. «Я понял тебя», — ответил он. «Я прослежу за этим». Так они расстались. Некоторые из них навсегда... Но никто об этом еще не знал. Тарья горячо рассуждал о чуме, пока они с Ирией сопровождали Тенгеля, едущего верхом через Линде-Аллеи. Тенгель бросил взгляд на дерево Силии. Каждый раз, когда он видел это дерево, он испытывал безотчетный страх и понимал в такие моменты ненависть Силии к этим липам. «Прежде всего, дедушка, нам необходимо тщательно вымыться. У меня есть своя теория относительно того, как обезопасить себя от заражения». «Я вымоюсь по твоему желанию», — согласился с ним Тенгель. «Обязательно сделайте это, и каждый раз, когда будете общаться с больными, снова мойтесь после этого». «Где же взять столько воды?» — улыбнулся Тенгель. «Не смейся, дедушка, это серьезно. Я думаю, что зараза проникает через рот». «Ты называешь этой заразой злых духов? Возможно». «Дедушка, не смейся надо мной. Ты же не веришь в злых духов. Я не знаю, каким образом болезнь входит в человека, но я твердо уверен, что вода может помочь». «Ты имеешь в виду, что следует пить воду?» «Нет-нет, ни в коем случае. Пить ничего нельзя. Нет, необходимо только тщательно мыться. И очень часто. И я хотел бы, чтобы вы с Ирией закрывали чем-то нос и рот, чтобы зараза не проникла и в вас. Скоро мы окажемся в деревне. Какие у тебя есть лекарства, дедушка?» Тенгель начал перечислять по памяти. «Черника, лапчатка прямая, манжетка, мать и мачеха, зверобой, бедренец, тысячелистник, ромашка. Все они останавливают диарею». «Это, конечно же, хорошо, но я все-таки считаю, что самое главное – это вода». «Да, но в одном ты ошибаешься, Тари. Ты не знаешь, что такое эта чума. Она изнуряет тело до предела. Больному необходимо пить». Тария был в сомнении. «Возможно, ты прав, дедушка». Тенгель не мог удержать улыбки. Этот мальчик был таким любознательным и так гордился своим дедушкой, хотя Тенгелю не очень-то нравилось, что его получает 13-летний подросток. Сам он не получил образования и знания свои накапливал в течение долгой жизни. А Тария тем временем продолжал настаивать на поддержании чистоты. Ирия тяжело шагала рядом с ними, не осмеливаясь вступить в разговор. «Послушай, Тария», — сказал наконец Тенгель, когда они уже приблизились к первому пустому дому в Линде. «Я все думаю, что можно пить больным. Может, пиво? Оно не чище воды, как ты думаешь?» «Насчет пива ничего не могу сказать», — неуверенно ответил мальчик. «Но водка-то уж точно чище воды». «Не можем же мы напоить всю деревню!» — засмеялся Тенгель. «Почему бы и нет? Если того требует обстоятельства...» «Но я вспомнил кое-что по поводу воды», — задумчиво продолжал Тария. «Однажды я прокипятил очень загрязненную воду, и после кипячения она почти очистилась». «Я думаю о том же», — кивнул Тенгель. «Придется предложить крестьянам на выбор водку или кипяченую воду. Я почти угадываю, что выберут старики». Он собрал вокруг себя слуг и сообщил им, что случилось. Все слуги получили распоряжение не покидать дома или отправиться сейчас же по своим домам и ждать, когда церковный колокол зазвонит, возвещая об окончании эпидемии. Как долго продлится чума, никто не знал. Большинство слуг в страхе разбежались по домам, и лишь малая их часть осталась в Линде-аллее. То были наиболее преданные и готовые прислуживать госпоже Силе. Клаус кинулся в свой домик в лесу, заперся в нем вместе с Розой и детьми и забаррикадировал входную дверь. Сам он уселся на кровати и в ужасе поглядывал на дверь, словно ожидая, что чума лично явится к нему, просочившись в замочную скважину. Он понимал, что несет ответственность за всю свою семью. А Тенгель, Сирии и Тари собрали все необходимое и покинули Линде-аллее, оставив там Силия. Они даже не стали дожидаться тех, кто должен был вернуться из Гростенсхольма. Когда они прибыли в дом священника, то попросили его послать человека в деревню, чтобы предупредить всех о необходимости изоляции, сохранения чистоты в домах и кипячении воды. В колокол звонить пока не стали, так как Тенгель по опыту знал, что это вызовет только толки и пересуды между соседями, которые будут заходить друг к другу. Они попросили поселить их в небольшом доме, где они могли бы разместить свои лекарства. Священник был не очень-то доволен тем, что его дом превращается в пункт сбора людей, но отказать не смог. Ведь Тенгель сказал, что чума уже пришла в его дом. Первый больной, которым они занялись, был слуга все того же священника. Да, он заразился от других, навещая деревенские дома, где, оказывается, несколько дней назад уже появились зараженные чумой люди. Тенгель напоил его отваром из трав и дал те же наставления, что и священнику. Улыбка горечи часто возникала на его лице. После контакта с больным он и Ирия тщательно вымылись, а затем сожгли одежду больного и пообещали ему вернуться вечером. Слуге было запрещено общаться с людьми и выходить из дома, принимать пищу и рекомендовалось лишь пить кипяченую воду, которую принесла ему Ирия. «Так что же мне остается? Лежать здесь и ждать смерти?» «Ты не умрешь, так как твое заражение не опасно, и ты обязательно выживешь, но надо выполнять все, о чем мы тебе сказали». «И не бери в рот пальцы», — прибавил Тария. «Это еще почему?» потому что руки грязные», — ответил Тарья, и они с Тенгелем озабоченно посмотрели на парня. «О чем он только думает, этот дуралей?» Слуга с испугом уставился на свои руки. «Твой священник молится о тебе», — прибавил Тарья, и они оставили больного. На двух других дворах в деревне дело обстояло значительно хуже. Заразились трое, и очень серьезно. «Как долго они уже болеют?» — спросил Тенгель. Хозяин второго двора воззрился на них, как на ангелов. Он лежал в постели, как и остальные, и у всех у них были исхудалые лица и горящие глаза. «И еще этот запах!» «Мы сами не знаем», — слабо ответил хозяин. «Даже не знаем, как это произошло. Сперва заболел батрак, а потом слегли и остальные, один за другим». Тенгель повернулся к своим спутникам. «Идите-ка домой», — сказал он им. «Здесь слишком опасный случай». Но мальчик и девочка покачали головой и не двинулись с места. Сердце испуганно билось в груди у Ирии, но она ни за что бы не оставила господина Тенгеля одного. А Тарья все пытался проверить свои теории. Тенгель тяжело вздохнул. Он почувствовал себя очень старым и беспомощным. «Где этот батрак?» Хозяин показал в угол комнаты. Там скорчился пожилой человек. Он сильно отощал за время болезни. Из полуоткрытого рта неслись жалобные стоны, и он даже головы не мог поднять. «Слушай меня», — сказал Тенгель. «Как ты заразился?» Но старик издал лишь слабые звуки. «Ты встречал каких-нибудь соседей?» И снова никакого вразумительного ответа. «Ты был у соседей?» С усилием больной выдавил из себя «нет». Дочь хозяина с влажными и спутанными волосами от лихорадки приподнялась на своей постели и ответила. «На прошлой неделе он ходил в усадьбу Тёнсберг». «Там уже была чума?» «Не знаем, но когда он вернулся домой, то рассказал, что там лежит много больных». «Ну вот, теперь мы знаем, откуда пришла болезнь. Ирия, беги в хале рядом с соседним приходом. В дом сама не входи, но крикни им, что они должны послать двоих парней, желательно с ружьями, на охрану дороги. Пусть караулят там денно и ночно. Ни один не должен ходить по этой дороге между деревнями. И попроси их еще послать кого-нибудь в Скукторп, на той стороне прихода, чтобы и там они выставили охрану. Скажи им, что так велел Тенгель, и он собирается победить чуму. Поняла?» Ирия тотчас же побежала исполнять поручение. Дорога находилась не очень далеко. Тенгель хотел было послать своего внука в эти зараженные места, но мальчика не восприняли бы всерьез. И вот он видит его здесь, рядом с больными, и сердце сжалось у него в груди. Этот мальчик был слишком дорог ему, и ему был уготован иной путь. Хозяйка дома тоже металась на постели. При виде Тенгеля она перекрестилась. «Не подходи ко мне, язычник! Нет! Мне помогут только молитвы священника! Только он освободит нас от этого проклятия! Почему не идет священник?» «Да, следовало бы спросить себя об этом», — пробормотал Тенгель. Но вслух он сказал: «Если ты хочешь лежать здесь и дожидаться священника, то я пойду в другой дом, чтобы помочь больным». «Я вижу», — заговорила старуха, — «я вижу знак в небе, облако в форме креста, это предупреждение». «Да нет же», — возразила и другая женщина, тоже заразившаяся, — «все дело здесь, в хозяйке хутора, Лили Чернбрюкет. Она позавидовала нам, что наши коровы дают больше молока. Это она наслала на нас эту болезнь. Помяни мое слово». «Да замолчите вы!» — резко оборвал их Тенгель. «Чума принесена к вам из Тёнсберга, и заболели не только вы одни. Не говорите дурно о невиновном». Тенгель весьма чувствительно относился к подобным вещам. Прибежала запыхавшаяся Ирия. Она выполнила поручение. И крестьяне пообещали исполнить все, о чем просил их Тенгель. «Умница! Спасибо тебе, Ирия!» Все это время два ребенка плакали во весь голос. Один заливался здоровым криком, тогда как другой жалобно и хрипло. Ирия оглянулась вокруг и ужаснулась царящей здесь нищете. В голове у нее мелькнула мысль о том, чтобы еще хоть раз в своей жизни ей довелось увидеть Таральда. Но она отогнала эту мысль от себя, приободрилась и была готова помогать своим спутникам. «Что нам делать, Тария?» – пробормотал Тенгель. «С чего начать?» «Нам следует все тщательно вымыть. Мы ничем не поможем, если вокруг будет эта ужасная грязь». «Есть в доме кто здоровый?» – выкрикнул Тенгель. Хозяин ответил. «Да, моя дочь и служанка, но они не здесь. Они прячутся в старом доме». Тенгель разыскал на дворе перепуганных до смерти женщин. Обе они были примерно 20 лет от роду. «Если вы все это время оставались здоровыми, — сказал им уверенно Тенгель, — то вам нечего бояться. Вы справитесь с этой болезнью. Идите помогать нам». И его властность и решительность были столь сильны, что обе женщины послушались. В старом доме начали принимать больных, и здесь же началась чистка. Женщинам было поручено кипятить во дворе воду. Ирия помогала им. И таким образом больные один за другим тщательно мылись. Их зараженная одежда сжигалась, и они отходили вымытыми с головы до пят. Старуху вымыли последние. Тенгель сперва оставил ее, но она испугалась, что про нее забудут, и она так и умрет в одиночестве. А в самом старом доме кипятили воду для питья. Каждый из больных получил также немного водки, которую Тенгель выпросил у священника. У дверей были поставлены чаны с водой, в которых мыли свои исхудалые тела больные. Тенгель пытался любыми путями избавиться от грязи. Постепенно все вернулись на свои кровати, за исключением батрака, который умер у них на руках. Его завернули в постельное белье и предали земле. Тенгель поставил на свежей могиле крест и попросил Ирию позвать священника и осветить это место. Обе молодые женщины ухаживали за больными, как могли, беспрерывно кипятили воду для питья и следили, чтобы постели больных были чистыми и сухими. Тенгель охотно бы спалил весь жилой дом на этом дворе, но крестьяне были слишком бедными и не позволили бы сделать это. У него не было времени вымыть весь дом, поэтому он просто запер на замок необработанное помещение и запретил входить туда. Ирия находилась во дворе у чанов с горячей водой. Ее саму подзнабливало. «Ты боишься?» — ласково спросил Тенгель, подойдя к девочке. «Боюсь?» — удивленно взглянула она на него. «Нет, теперь уже нет. Мне только очень жаль всех этих людей. Как им должно быть страшно?» «Да», — вымолвил Тенгель и принялся мыться сам. К нему присоединился и Тария. «Многие ли выживут?» — спросила Ирия. «Трудно сказать. Я был бы рад, если бы нам удалось спасти хотя бы одного из них. Думаю, мы славно проработали, дети мои. Но некоторые из больных обречены. К примеру, тот малыш». «Нет», — вырвалось у Ирии. «Такова жизнь, милая девочка. Этот ребенок родился слишком слабым. А теперь, если вы готовы, мы отправимся на другой двор». Здесь заболели не так давно, и в доме было меньше людей, так что и работы оказалось поменьше. Им помогал молодой здоровый крестьянин. Все больные были переправлены в другое помещение, а их постели были вычищены, как полагается. На все это требовалось время. И когда они убрались на этом дворе, наступил вечер, и они вернулись в свой маленький дом на дворе священника, предварительно навестив больного слугу. Вместе со священником они выстирали свою одежду, развесили ее сушить. «Я не должен был входить к вам, ведь я встречался со многими людьми в приходе», — сказал священник. «Вам не следовало этого делать», — ответил Тенгель. «Не поможете ли вы нам завтра? Многие больные спрашивали о вас». «Вот как! Разумеется, ведь это мой пастырский долг. Как обстоят дела?» «На дворе Свартимор плохо, у других дела идут лучше». «Чума распространяется?» «Вполне вероятно, ведь ваш слуга тоже заразился. Но мы делаем все, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни». «Это кара Божья! Отчего же она пала на моих несчастных прихожан?» «Без причин», — коротко ответил Тенгель. «Всякое случается в жизни». «Нет, не без причин», — возразил священник. «Безбожье, господин Тенгель, вот в чем причина. Рука Божья карает нечестивцев». «Завтра нам придется хоронить младенца», — ответил Тенгель, и Тария, который хорошо знал своего дедушку, уловил в его голосе сдерживаемый гнев. Священник вышел. На следующий день он не пошел с ними, но они его и не ждали. Вместо себя он послал к ним своего помощника, будущего священника, который еще учился и был прислан в этот приход на лето. Это был славный молодой человек с твердой верой, он обходил больных и духовно укреплял их, тогда как другие заботились об их телесном здравии. Ирию знобило. Она всю ночь не спала, лежа в постели в этом маленьком домике и прислушиваясь к ровному дыханию Тенгеля и Тария. Да, дома в Айкибю было все иначе. Как чудесно иметь собственную кровать. Девочке было так хорошо со своими спутниками, этим старым и благородным Тенгелем и его внуком, столь умным не по годам. Дружба с ними отчасти заполнила ее одинокую душу, а именно то место, которое пустовало в ожидании радости от встречи с Таральдом. Но этого никогда не произойдет, и она была в отчаянии от того, что не может увидеть его. Похоже, жизнь слишком жестока к Ирии. Когда настал день, все печальные мысли Ирии развеялись, и все снова принялись за работу. На дворе Свартмюр двое из больных в течение прошедшей ночи умерли, и среди них тот малыш, о котором говорил Тенгель. Зато остальные обнадеживали, один юноша уже встал на ноги. И в этот день все они чистили и скребли зараженный дом, где лежали больные. Ближе к середине дня их настигло тревожное известие. Чума поразила еще один двор в деревне. Они тщательно мылись в своем домике после работы. Ирия была совершенно измучена, но держалась на ногах и не сдавалась. Другие тоже превозмогали усталость. «Если бы мы слышали об этой эпидемии чуть раньше», с тревогой твердил Тенгель, надевая на себя рубашку. «Тогда мы сумели бы спасти многих и предупредить распространение болезни». Ирия смотрела на могучие плечи и грудь Тенгеля и вспоминала о Силии. Неужели так бывает в жизни, что два человека столь подходят друг другу, и что такой грозный Тенгель мог полюбить и вызвать любовь такой красивой и нежной женщины? Сможет ли она сама встретить такого мужчину, который бы полюбил ее, несмотря на все ее недостатки? Нет, ей нечего и надеяться на это. Ведь выбирают мужчины, и они смотрят на самых красивых девушек, а она — полное ничтожество. Они поспешили к этому новому двору в надежде спасти заразившихся. На следующую ночь вместе с ними в доме остался будущий молодой священник. Это был необычайно милый и простой человек, который трезво смотрел на вещи и старался во всем помочь Тенгелю и Тарии. Наступивший день был тяжелым. Один больной умер в Свартмюре, еще один на соседнем дворе, а чума поразила и еще два новых дома. К вечеру все повалились в постель, едва найдя в себе силы сменить одежду и вымыться. Ирия уже не понимала, как только ее кожа выносит это постоянное мытье. И снова наступил день, жестокий и неумолимый. Но все четверо знали, что без их помощи чума свирепствовала бы вовсю и распространилась бы гораздо быстрее. Все же большинство дворов в деревне избежали чумы. Тенгель и его помощники изо всех сил пытались сдержать страшную болезнь в стенах тех домов, где уже находились больные. И все же колокол звонил ежедневно, возвещая о новых и новых умерших. Они не могли предотвратить трагедию. События же развивались самым угрожающим образом. К ним прибежал мальчик с известием из Гростенсхольма. Чума докатилась до усадьбы. Тенгель похолодел. Он не осмеливался спросить, кто оказался первой жертвой эпидемии. И одновременно с этим свалилась Ирия, совершенно изможденная непосильным трудом. А через несколько часов заболел молодой священник. Тенгель чувствовал смертельную усталость. Тария тоже. Последние события подкосили их окончательно. «И все же люди льда – необычайно выносливый род», – думал Тенгель, когда в страхе за близких они оба возвращались в Гростенсхольм. Заболела Шарлотта, а вслед за ней заразился и Якоб Скилли. Даг ощущал в себе первые симптомы. Тенгель окаменел от ужаса, но вместе с тем его не покидала мысль – никто из людей льда не заразился. Ни Лив, ни Таральд, ни Суннива. Лив выбивалась из сил, помогая своим близким. Она бок о бок с Тенгелем работала, не покладая рук. А он не переставал думать о больной Ирии и священнике, которые остались одни в доме пастора. Они помогли многим, но никто не ухаживал за ними, когда и они заболели. В такое время он не мог оставить Гростенсхольм и вместо себя отправил в деревню маленького отважного Тария, чтобы присмотреть за больными и проверить остальные дворы. Шарлотте было так плохо, что Тенгель не осмеливался оставить ее и еще на один день задержался в усадьбе. А в маленьком домике на дворе священника лежала изнуренная болезнью Ирия. «Вот и со мной случилось то же, что и с остальными», — думала девочка. «Какая же незавидная участь выпала на мою долю! Хорошо еще, что Таральд не видит меня теперь. Кто придет позаботиться обо мне? Все только скажут, для бедной девочки было бы лучше избежать этой ужасной болезни. Но я ведь всегда хотела умереть, разве не так?» — продолжала думать она, чтобы убедить в этом саму себя. «Разве я не хотела заболеть так, чтобы смерть виделась мне как освобождение, и чтобы я нисколько не боялась ее?» И все же грустно осознавать это. Она боялась умереть, и от этого никуда нельзя было деться. Она жаждала, чтобы кто-то был около ее постели, лучше всего господин Тенгель, и в то же время она хотела спрятаться от всех людей подальше. Молодому священнику было столь же плохо, как и девочке, и она слышала его стоны. Она хотела попросить его помолиться за нее, но не могла пошевелить иссохшими губами. У ее кровати кончилась вода. Тело Ири горело, живот скрутило от боли, но она даже не могла встать с постели. «Боже!» — шептала она беззвучно. «Помоги мне! И хотя я ничего не значу, я хочу жить, как другие. Я хочу смотреть на цветы вокруг Гастенсхольма. Я снова хочу увидеть черемуху в Эйкибю и кошку госпожи Силье. И... нет, что я придумала?» Тенгель со страхом думал о тех, кто остался в одиночестве на дворе священника. Тарья тоже не вернулся из деревни. Что с ним? А если он заболел, обходя зараженные дворы? Шарлотта таяла на глазах. В ней не осталось никакой силы к сопротивлению. Она умерла на руках у Тенгеля. Последнее, что она прошептала, были слова. «Что с Дагом?» «Он поправился». «Слава Богу! А Якоб?» «Не знаю, Шарлотта. Не думаю, что с ним все будет хорошо». Она только кивнула. «Позаботься о моем муже, Тенгель». «Ты же знаешь, что я сделаю все, что могу», — взволнованно заговорил Тенгель. «Благодарю тебя за нашу долгую дружбу», — шепнула она. «И я благодарю тебя, Шарлотта». Она слабо улыбнулась. «Тенгель добрый», — выдохнула она. Шарлотта скончалась. А спустя 3 часа за своей женой последовал Якоб Скилли. Лив целыми днями просиживала у постели Дага, не отходя ни на шаг, и, похоже, она одержала победу над болезнью. Силия, горестно думал Тенгель, оставаясь в Гростенсхольме. Силия не принадлежит к роду людей льда, и Мета тоже. У них нет силы противостоять эпидемии. Но чума обошла Линди-Аллеи стороной. Она угасла и прекратилась совсем, так что их округа пострадала меньше всего из всей области Акерс-Хьюз. Эйкиби уцелел, Тенгель грешным делом подумал, что там бы не мешало сократить население, но тут же сам испугался своих злых мыслей. И Клаус с удивлением отметил, что чума не затронула его дом. Он плакал от счастья, прижимая к себе своих домочадцев. Последней заботой Тенгеля было спасти Ирию и молодого священника. Они долго находились без присмотра. Он поменял лежащей Ирии одежду и, глядя на ее рыхлое и бесформенное тело, подумал про себя. Как столь прекрасная душа может скрываться в такой неуклюжей оболочке? Девушка была кривоногой, позвоночник у нее был совершенно изогнут, и даже намека не было на талию. Она стеснительно улыбнулась ему в ответ на его взгляд, словно прося у него прощения за свое уродство. И Тенгель, одобряюще, улыбнулся ей тоже. И Ирия, и священник выжили. Это было главным чудом всей эпидемии. Но на удивление всех, приходской священник, который и носа не показывал на улицу, быстро справляя чин погребения по умершим от чумы, безжалостно был унесен в могилу этой свирепой болезнью. Итак, церковный колокол звонил в последний раз. А затем была возвещена радость. Чума побеждена. Конец 4 главы.